Итак, мы начинаем наше занятие. И, как всегда, вначале проверяем домашнюю работу. За это время опаздывающие подойдут, и мы проведем с вами перекличку. Так, итак, проверяем домашнюю работу. Она на экране у дистанционных слушателей, и она заготовлена на доске в перерыве для очных слушателей. Давайте посмотрим. Правильные проводки по домашней работе. Итак, обращайте, пожалуйста, внимание. Обращайте, пожалуйста, внимание на те первичные документы, которые означены в каждом пункте. 28 октября наша организация ООО «Орион» получила от контрагента фирмы «ЗАО Альфа» компьютер, сопровождаемый накладной, 35-й. Накладная – документ товароотгрузочный, который говорит, что было приобретено, у кого купили и за сколько. Поэтому мы с вами можем сделать следующие операции. Дебет 084 на сумму 37 тысяч. Это вложение во внеоборотные активы. В компьютер. Вполне вероятно, что вы здесь сделали 4 проводочки, а не одну. В общем-то, для результата значения не имеет. Мы просто сэкономили время на доске, когда писали, да? Поэтому вполне вероятно, что вы сделали 4 проводки. 0,84 на 9,500. 0,84 на 1000. 0,84 на 500. 0,84 на 26 тысяч. Если вы сложите 9,500... 1500 рублей и 26 тысяч, у вас будет 37 тысяч. Это стоимость монитора, клавиатуры, мыши, системного блока без входного НДС. Вот самое главное, без входного НДС. Сделайте вы одной проводкой, сделайте вы четырьмя проводками, не имеет значения. Самое главное, отдельно формируется первоначальная стоимость объекта, отдельно выделяется входной НДС, чтобы знать потом, на какую сумму вы сможете снизить свою налоговую нагрузку по НДС. Поэтому 0,8 отдельно, 19 отдельно. На 19 счет вы повесили так называемый входной НДС. Это такие сленговые выражения профессиональных бухгалтеров. Повесить на 19 счет. Висит на 19 счете. Вы даже в литературе увидите в кавычках «висит» на 19 счете написано. Ну вот наши такие понятия. Итак, на 19 счет. Первый субсчет. Вы отнесли 6660. Это входной НДС, который входит 1710 по монитору, 180 по клавиатуре, 90 рублей по мышке и 4680 по системному блоку. Вот все это вместе будет 6660. Вы скажете, мы должны это поставщику. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, о чем вам расскажет накладная. Что вы приобрели, сколько это стоит? 37 тысяч. Сколько там входного НДС? 6660. И что эту сумму, 40660, мы должны поставщику. Вот у нас на доске написано 61-й. И на экране тоже написано 61-й. Пока пропустите это, мимо вашего взгляда. Я пока это еще не объясняла. Немножечко позже, через несколько занятий, я вам расскажу, что на 60-м счете организовываются в программе НС два субсчета. 61-й, когда мы что-то покупаем, а 60-й.2, когда мы авансируем поставщика. Пока пропустите это мимо ушей или мимо взгляда. Пока просто, если хотите, запишите. Но на это не фиксируйте свое внимание. Я это буду очень подробно рассказывать. Вас интересует счет 60-й. Так, пока понятно? Пока понятно. Для того, чтобы нам с вами с полным сознанием посмотреть операцию 2.2, я очень рекомендую открыть вам брошюру «Бухгалтерские документы». там, где мы разглядываем первичку, баланс и так далее, бухгалтерские документы, и посмотрим мы с вами в этих двух документах на девятую страничку, которая иллюстрирует эту операцию. У нас не все документы первичные есть в брошюрке «Бухгалтерский документ». Иначе у вас был бы талмуд на, я не знаю, более чем 100 страниц. Понятно, да? Но какие-то вещи у нас здесь есть, и поэтому все, что можно, я пытаюсь вам иллюстрировать. Так вот, посмотрите, пожалуйста. Когда мы с вами отправились в банк по должным поручениям первым, 30 октября, то мы поручили банку спешить с нашего расчетного счета сумму стоящую в поле седьмом. 43 660 рублей, видите? Кому хотим платить? Посмотрите, пожалуйста, в поле 16, там получатель. Мы платим ЗАО «Альфе». И поэтому, когда на завтра мы можем подъехать в банк и взять у них банковскую выписку, или электронно вы получаете, да, не имеет значения, вы получаете банковскую выписку, и к банковской выписке вы подшиваете вот это платежное поручение. И на основании банковской выписки бухгалтер делает запись. С расчетного счета 43 660 рублей ушли, мы заплатили их 60-му поставщику, снимая долг на эти поставки. Так, пока понятно? Пока понятно. Вот таким вот образом. Я обращаю ваше внимание, что вот эта операция 2.2, она сделана не на основании платежного поручения, она сделана на основании банковской выписки. И вы видите в программе 1С, что стандартная проводка, вот эта вот, она привязывается не к платежке, а к банковской выписке. Потому что то, что вы в банк отнесли платежку, еще ни о чем не говорит. Банк может не списать с расчетного счета. А вот эта проводка, вторая, она о чем говорит? Деньги ушли с расчетного счета, банк их списал. И на это он нам дает банковскую выписку, где проходит списанная сумма. 2.2 понятно? 2.2 понятно. Хорошо. Дальше. Операция 2.3. В операции 2.3... мы с вами осуществляем доставку мониторы, клавиатуры, мыши системного блока фирмы ЗАО «Альфа». Причем стоимость доставки 500 рублей, НДС там 90 рублей. Обращайте внимание, что у нас присутствуют все в наличии документы первичные. Это акт об оказанных транспортных услугах, это счет фактура, обратили внимание, это счет фактура. И тогда на основании этого акта мы с вами делаем две операции. Мы рассуждаем, 500 рублей увеличивает стоимость компьютера, а мы с вами всю первоначальную стоимость данного объекта фиксируем по 9.08 счета. Туда уже попало 37 тысяч стоимость данных объектов. Туда уже попало 500 рублей доставки данных объектов. Отдельно на 19 счет вы выделяете входной НДС 90 рублей, которые вы должны в стоимости этой услуги заплатить своему поставщику. Вы выделяете на 19 счете НДС, чтобы знать, на какую сумму потом, когда сложатся определенные условия, можно уменьшить свою налоговую нагрузку по НДС. Поэтому пока мы с вами повесили на счет 19. Можно дальше идти. Операция 2.3. Операция 2.4. В операции 2.4 мы с вами начисляем, в операции 2.4 мы с вами начисляем амортизацию по основным средствам. Обратите, пожалуйста, внимание, как я в операции 2.4 иезуитски сформулировал этот пункт. У меня же учебные цели. Я вам что написала? Мы начисляем амортизацию по объектам ОС в соответствии с датами постановки на баланс за ноябрь. Я хотела, чтобы вы дома определили, по каким объектам можно начислять амортизацию. Так по какому мы решили? По многофункциональному устройству. У нас задачка с вами сквозная. У нас сквозной сюжет. Поэтому если мы с вами посмотрим на страничку 12 вашей же тетрадочки рабочей, домашней работы, то вы вспомните, что в операции 1.4, все обнаружили? 1.4, 8 октября мы поставили на баланс многофункциональное устройство. 8 октября поставили, а с 1 ноября имеем право амортизировать. Поэтому в данном случае вы видите, что ваше устройство тянет на 42 тысячи. Если вы вспомните, что я вам рекомендовала перед каждой домашней работой читать приказ по учетной политике, который на 11 страничке, то вы там увидите, что я указала вам, что срок использования по офисной технике 25 месяцев. Помните? Поэтому если мы с вами 42 тысячи разделим на 25 месяцев, у нас аккурат с вами будет сумма 1680. И поэтому, поставив на баланс 8 октября, мы с 1 ноября 25 раз будем делать одинаковую проводку, но один раз в месяц. И поэтому мы с вами 1 ноября на 1680 увеличили амортизацию. Амортизация 0,2, пассивный, начисляется по кредиту. При этом вспомните, пожалуйста, куда амортизация включается? Она включается в затраты по нашей основной деятельности. Вы скажете мне, но у нас же офисная техника, может, счет 26-й? Может быть, если у вас производящая сфера или выполняете работу, оказываете услуги, а у нас торговля. Мы могли это увидеть с вами на страничке 10 нашей сквозной задачки. Прям вот самая первая строчка, прям выделено даже торговое предприятие ЗАО «Орион». А раз мы торговая организация, то мы отражаем амортизацию на счет 44-й. Включаем амортизацию, лучше правильнее сказать, на счет 44-й или в счет 44-й. Так, понятно это? Хорошо, идем дальше. Операция 2.6. В операции 2.6 нам с вами нужно было настроить, доведя до ума этот компьютер. Поэтому из кассы выдали на это деньги нашему директору Иванову, который и отправился в данном случае с тем, чтобы оплатить эту настройку. И поэтому, смотрите, из кассы 3540 мы выдали 71-му. Счет 71-й, счет 71-й – это расчеты с подотчетными лицами. И он, этот Иванов, стал нашим дебитором. Он должен отчитаться. У нас в операции 2.6 по дебету возникла дебиторская задолженность. Мы ему деньги выдали, пока он еще ничего не купил. Это операция 2.6. Так, это операция 2.6. Так, дальше. Первая парта свободна, пожалуйста, где вам удобно, смотрите. Операция 2.7. Вот операция 2.7, вот я сделала немножко иначе, чем сделала на доске. Но я не могу сказать, что ваш вариант неправильный. Давайте мы с вами разберем два варианта. Вот на доске, ну, а слушать режим вебинара придется с голоса, да, мы его просто прослушать, это что написано на доске. На доске сделаны три проводки. Дебет 084, кредит 60 на сумму 3000 рублей. Вторая проводка. Дебет 19.1, кредит 60.1, 540 рублей. А потом закрыть 60 на 71, то есть дебет 60 на кредит 71, на сумму 3540 рублей. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь сделал через счет 71, без 60, без 60, или вообще не сделал домашнюю работу? Так, итак, на 71 счет. Посмотрите, пожалуйста, сейчас я покажу, а у слушателей, которые занимаются режимом вебинара, у вас на экране, соответственно, я-то внесла вам свой вариант. Поэтому посмотрите, пожалуйста. Итак, предлагаю вам второй вариант. Только не зачеркивайте ничего у себя, просто посмотрите или где-нибудь себе припишите, пожалуйста. Вариант второй. Смотрите, опять сначала иду. Из кассы выдано 3540 рублей, выдано в подотчет 71-му, подотчетному лицу. Возникла дебиторская задолженность подотчетного лица. Дальше смотрите. Подотчетное лицо, получив от нас деньги, этими денежными средствами, расплатилось с фирмой «Альфа» за доведение до ума, скажем так, да, за настройку. И был дан акт о том, что те ребята сделали? Их работа тянет на 500 рублей. Или сколько там? На 3000 рублей, извините, на 3000 рублей, простите, пожалуйста. На 3000 рублей. НДС 18%, это 540 рублей. Тогда мы рассуждаем, 3000 – это затраты по доведению до ума этого компьютера, по вводу в эксплуатацию. Поэтому 3000 рублей увеличивает первоначальную стоимость вашего объекта, дебетуя 0,84. 540 рублей – это входной НДС. Пока, обратите внимание, пожалуйста, никакой разницы с предложенным вашим вариантом нет, правда? 100% затраты по данному компьютеру, 18% НДС. Но вы закрыли на 60-й, а я предлагаю вам закрыть на 71-й. И на этом завершить свою работу. Потому что, посмотрите, пожалуйста, логика вот этого... логика, так сказать, моего отражения и вашего, соответственно. Вот я бы сказала, что мой вариант – это вариант бухгалтерский, более бухгалтерский вариант. Ваш вариант – это вариант математика, программиста, человека с операционным мышлением. Видите, как итерациями идет, да? Так вот, в чем бухгалтерская логика? Бухгалтерская логика в следующем. Когда мы из кассы выдали деньги в подотчет Иванову, то теперь наши взаимоотношения будут складываться с Ивановым, а не с Альфой, по поводу того, что мы ему выдали деньги в подотчет. Он под эти деньги должен отчитаться. Понимаете, какая логика? Поэтому, когда мы выдали ему деньги в подотчет, то наши взаимоотношения складываются не с Альфой, а с Ивановым. Он должен отчитаться. И поэтому, когда он принес мне акт, то я сказала себе, 3000 увеличивает затраты по поводу компьютера в эксплуатацию. 500 рублей входной НДС. Мы снимаем долг подотчетного лица. Почему? У нас есть авансовый отчет о том, что он отчитался. Ваш вариант предлагает следующее. Вы говорите, что тоже правильно. Согласно акта, 3000 в затраты, 500 рублей НДС. За это, правда, мы должны нашему контрагенту фирмы «Альфа». А потом наше подотчетное лицо рассчиталось с Альфой. Мы закрыли 60-й на 71-й. Вот это вариант, еще раз говорю, итерационный такой вариант. Да? Вначале показали, что мы должны Альфе, потом, что через подотчетное лицо закрыли долг с Альфой. Такой вариант вот, вы мне предложили. Значит, вот несколько лет назад, когда я давала вот примерно ту же задачку, мне одна слушательница, она главный бухгалтер, сказала: «Анна Шулимовна, у нас только что была аудиторская проверка, нам сказали, что через 60-й категорически нельзя». А можно только через 70. Ну, как я вам предлагаю, это обычный бухгалтерский вариант, собственно говоря, да? Через несколько месяцев после этого у нас в центре была налоговая проверка. Те ребята сказали: не хотим через 71-й, хотим через 60-й посмотреть, у кого вы купили. Если они желают посмотреть, у кого купили, пусть поднимают авансовые отчеты, под авансовым отчетом подшиты документы в данном случае. Вот. Но еще раз говорю, и этот вариант имеет право на жизнь. Более того, откройте, пожалуйста, свои планы счетов. Можно я вас посмотрю? План счетов, пожалуйста, и очные слушатели, и заочные слушатели, план счетов. Вот очным слушателям я могу сказать, что у нас брошюрка книжная, скажем так, да? Я прошу вас открыть страничку 67-ю, а дистанционные слушатели, откройте, пожалуйста, инструкцию к плану счетов, к 71-му счету, вот в конец туда уходите, пожалуйста, не где-то табличная форма у нас с вами, да, а там, где уже инструкция дается к 71-му счету. Посмотрите, пожалуйста, нашли вы, да? Вот к 71-му счету прописано, как он работает в этой инструкции. А, все, когда же вы закончите считать, как он работает, 71-му счету, то вы увидите все, такие большое. Две стилизованные колоночки. Да, по 71-му счету, с какими счетами корреспондирует счет 71-й? Нашли? Две колоночки, две графы. С какими считаем? По дебету, по кредиту корреспондирует счет 71-й. Так вот, вы посмотрите, пожалуйста, вы где-нибудь наблюдаете, чтобы 71-й счет в этой инструкции корреспондировал с 60-м? Нашли вы? Не нашли. Такой проводки нету в плане счетов. Но не расстраивайтесь. Посмотрите, пожалуйста, вы где-нибудь видите, чтобы 71-й, как в моем варианте, корреспондировал с 19-м? Не нашли? Нет такой проводочки. Значит, ни вашей проводочки нету, ни моей проводочки такой нету. А что же тогда делать? Откройте, пожалуйста, уйдите в самое начало плана счетов. Там, где у нас с вами у очных слушателей, это страничка 11. Инструкция применения плана счетов. до раздела первого, вне оборотные активы, до раздела первого, там есть специальный абзац. Вот в этом абзаце написано, что если вот этот стандартный минфиновский план счетов не предусматривает стандартной корреспонденции, то предприятие имеет право применять свои, правда, не нарушая методологию бухгалтерского учета. То есть в данном случае мы с вами не нарушили методологию бухгалтерского учета, а именно, что самое главное мы с вами здесь сделали. И в вашем варианте, и в моем варианте мы 3000 включили в затраты по оприходу данного компьютера. И в вашем варианте, и в моем варианте мы 540 рублей выделили как входной НДС, правда? И в вашем варианте, и в моем варианте закрылся и 71-й, и 60-й у вас, и 71-й закрылся у меня, что самое главное. Понятно. Поэтому не надо думать, что в бухгалтерском учете все очень жестко терминировано, все забито вот в эти инструкции, планы счетов и так далее. Есть варианты отхода, но самое главное, чтобы мы не нарушали методологию бухгалтерского учета. Так, с этим понятно? Тогда с вами идем дальше. Операцию 2.7 мы посмотрели. Операцию 2.8. Операция 2.8. Оплачен с расчетного счета счет за доставку компьютера. И мы с вами в операции 2.8. Итак, в операции 2.8 мы с вами с расчетного счета 590 рублей. 590 рублей мы заплатили нашему контрагенту Альфа. Вот, кстати говоря, если вы будете делать в аналитике, то к 60-му счету вы привяжете название Альфа, Альфа, Альфа. Где у вас будет Альфа? Идем дальше. Операция 2.9. В операции 2.9 настала пора собирать первоначальную стоимость компьютера. И поэтому обратите внимание, пожалуйста, на ваш 0.8 счет. Вот 0.8 счет вам собирает первоначальную стоимость вашего компьютера. А именно... Операция 2.1. 37 тысяч купили. 0.84. Дальше. Операция 2.3. 500 рублей доставили. Операция 2.7. 3 тысячи довели до ума. А в результате получается 37 тысяч и 3 тысячи 40 и 500. У вас получается 40 500. И поэтому все, что вы дебетовали 0.8 счет, вы в операции 2.9 кредитуете с 0.84 на сумму 40 500 и приходуете свой компьютер. И так вы оприходовали свой компьютер. То есть в данном случае вы могли везде повесить аналитику «компьютер», «компьютер», «компьютер», вот здесь, да, «компьютер». То есть аналитический признак у вас будет. И вы его оприходуете на 0.1 счет. И сразу же вспомните, что у вас тут неприкаянный НДС висит на 19-м счете. Смотрите, пожалуйста, в операции 2.1. В операции 2.1 вы наблюдаете на 19-м счете, у вас висит НДС входной на сумму 6660. В операции 2.3 у вас входной НДС по доставке 90. И в операции 2.7 у вас входной НДС 540. НДС висит до тех пор по 19-го счета, когда не сложится, пока не сложатся три условия. Вспомните, пожалуйста, я еще раз их озвучу. Первое. Поставь на учет данный объект. Видите, оператор водитель, мы его поставили на учет. Второе. Получи от контрагентов счета фактуры. Вспомните, пожалуйста, и в 2.1 операции, и в 2.3, и в 2.7 везде упомянуто, что мы к документам первичным, каким является накладная, акт, получили еще также счет-фактуру. И, наконец, последнее, третье условие, что мы приобретаем данный объект для нашей деятельности, облагаемой НДС. Торговля деятельности, облагаемой НДС, поэтому, когда мы будем продавать свой товар на выходе, мы отдадим бюджету НДС выходной. Значит, имеем право принять за счету входной НДС, когда мы что-то покупаем. Поэтому три условия есть. Поставили на учет, получили счета фактуры и купили для деятельности облагаемый НДС. Поэтому мы с вами с 19-го счета, 7290 с фишем, а это 660, 90 и 540 с фишем и дебетуем 68.2. То есть в данном случае зачтем или вычтем этот НДС. Вот у нас пришло возмещение НДС или зачет НДС. 2.9 понятно? Операция 2.12. Мы с вами пропускали там операции, да, помните, потому что я не все вам еще рассказала. Операция 2.12. в операции 2.12 мы сразу же обращаем внимание на дату, когда происходит эта операция. 2.12 происходит 1 декабря. 1 декабря мы начисляем амортизацию по основным средствам за декабрь. И тогда мы рассуждаем, у нас к этому моменту два объекта на балансе. Первое – многофункциональное устройство, которое мы поставили на баланс 8 октября. И мы начали его уже амортизировать 1 ноября. Мы не делаем это всего лишь один месяц. Мы делаем весь срок полезного использования. Поэтому теперь маниакально все оставшиеся месяцы до его конца, этого объекта, так сказать, использования, мы с вами... срок полезного использования, мы с вами будем на 0,2 счет, так сказать, амортизировать по 1680 рублей. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, в операции 2.4, в операции 2.12 у вас абсолютно одинаковые проводки. На 1680 рублей вы амортизируете МФУ, включая его в затраты. Но при этом мы вспоминаем с вами, что в операции 2.9, которая проходила 5 ноября, мы поставили на учет компьютер. Раз 5 ноября поставили на учет, то с 1 декабря следующего месяца, по идее, мы с вами имеем право его амортизировать. Вспомните, пожалуйста, у нас первоначальная стоимость компьютера 40 500, а срок полезного использования 25 месяцев. И поэтому по 1620 рублей мы каждый месяц будем включать в затраты еще и по компьютеру. Поэтому получается, что мы сразу потратили на компьютер 40 500, но не имеем права сразу затраты списывать, потому что он является амортизируемым имуществом. И будем распределять эту стоимость вдоль затрат по сроку полезного использования данного объекта. Вот это операция 2.12. Операция 2.13. Для того, чтобы нам с вами операцию 2.13 посмотреть, я рекомендую вам обратиться к 12-й страничке этой же домашней работы. 12-я страничка домашней работы. Посмотрите, пожалуйста, операцию 1.10. В операции 1.10 10 ноября мы с вами поставили на учет исключительное право на компьютерную программу суммой 4800. Это первоначальная стоимость данного объекта. 4800. У вас написано, что срок использования определен 10 лет. И поэтому мы с вами эту сумму разделим на 120 месяцев. И по 340 рублей долгие 120 месяцев будем включать в затраты. Работаем в торговле. У вас какие-то вопросы есть по домашней работе? Нету? Нету? Теперь нету. Хорошо. Нет, но самое главное, что вы поняли в результате. Значит, я настоятельно рекомендую вам, даже если у вас дома не получается домашней работы, вы все равно ее делаете. Карандашом ли, на листочках ли где-то, неважно. Но пытайтесь делать, не пугайтесь. Самое главное... что вы сделаете неправильно. Вы же учитесь. Это же нормально. Если можно погромче, ладно? Я могу вам сказать только по теории бухгалтерского учета, а тонкости вашей каждой конкретной программы, это уже нужно будет с программой делать. В данном случае вы либо заводите ей компьютер, либо каким-то образом потом внутренними проводками сводите это на 0.1.1 компьютер. Поэтому это уже технические вопросы, которые теория бухучета не разбирает. Теория бухучета говорит следующее, что мы должны 0.8 счет собрать в данном случае пообъектно все траты по данному объекту, а потом перебросить это на 0.1 счет. А технические вещи – это уже ваша, так сказать, программа, соответственно, да? Так, мы с вами продолжаем. Итак, следующий этап – это мы с вами проводим. перекличку. Так, Гжесяк Ольга Александровна, Гриценко Велена Валерьевна, Кучаева Елена Владимировна. Так, Амельичева здесь, Воронин, Гусарова, нету, Гынгазов, здесь, Антон Николаевич, ага. Так, Гынгазов Лев Николаевич здесь, даже Ефимова здесь, Загорулькина, Катунина здесь, Ковалева, так, Коваль здесь. Каждый раз стесняюсь спросить, все-таки Коваль или Коваль? Коваль, да? А то думаю, может, я вас неправильно называю. Кузьмичев, Леонтьева нет. Лыгина нет. Мелкумян здесь. Остапенко нет. Потапова, Рыжов, Самохина, Ситникова здесь, Соловьева, Тихонова нет, Толпекин, Трошкина, Тюрина. Так, Филюшкина в режиме вебинара, смотрю сейчас, Халецкая здесь. Итак, мы начинаем вторую часть наших занятий, то есть уже лекционную часть. И, как всегда, вы получаете странички на хотя бы первую половину нашего занятия, и слушатели в режиме вебинар берут страницу 35-36. К сожалению, я не смогла, это я для слушателей в режиме вебинар, не смогла выслать Ирине Филюшкиной, потому что начались занятия, уже меня не предупредили заранее о том, что будет режим вебинар-подключения. Поэтому смотрите на экран, и писать вам сегодня, конечно, не придется. Это я говорю только для Ирины Филюшкиной сейчас, потому что очень поздно оповестили меня, уже начались занятия. Пожалуйста. Если кому-то надо на соседи, вы их знаете, тоже дружите, то, пожалуйста, говорите мне, я вам выдам. Вам? Пожалуйста. А, 35, 36, все, поняла. Два. Так, у вас 35-36. Вам два. Готовый конспект разлагают. Так. Я стираю с доски, и мы с вами приступаем. Надо сказать, что по практике вот это занятие сегодняшнее, оно наиболее тяжелое, оно переломное. Вот если мы с вами его выдержим физически и морально, то дальше потом все будет совершенно замечательно. Потому что дальше включается, в общем, так сказать, вот этот вот режим аналогий, когда вы будете уже видеть настолько похожие вещи, да, что уже они как-то будут вкладываться в определенный алгоритм. Итак, давайте с вами продолжим тот вопрос, который мы начали изучать на прошлом занятии. А именно, вспомните, пожалуйста, мы на 31-й страничке нашей полистной раздачи, которую конспект формирует, заявили вопрос 6, который называется «Синтетический учет основных средств». И разбираем с вами параграф 6.1, а именно «Бухгалтерский учет поступления основных средств». И я вам сообщила, что основные средства могут поступать на предприятие различными путями. Различными путями. И первый путь мы с вами посмотрели. Это приобретение основных средств за деньги. Вспомните, пожалуйста. И смотрели мы с вами два подварианта. Первое. Когда мы приобретаем объект ОС у юрлиц. И второе. Когда мы приобретаем объект ОС у физлиц. И там, и здесь есть определенная специфика. А именно, когда мы приобретаем у поставщиков юридических лиц, то там возникает входной НДС. Потому что, когда мы платим стоимости покупки, то платим мы, напомню вам, не 100%, а на 18% больше. Поставщик берет с нас на 18% больше, по идее, осуществляя оплату в бюджет этих денег. То есть, по идее, платит покупатель, но через поставщика. Зато потом, когда этот самый покупатель будет сам продавцом, то он со своих покупателей возьмет на 18% больше. Но не эти деньги перечисляет в бюджет, а разницу между тем, что он взял с покупателей, продавая им, и тем, что он на предыдущем этапе уже заплатил своим поставщикам. А они за него заплатили бюджету. Понимаете, какая хитрая система? Ведь мы с вами авансируем государство. Когда мы в стоимости покупки платим на 17% больше, а поставщик до нас платит это бюджету, то, по идее, у нас же возникает дебет 19-го счета. А что такое дебет 19-го счета? Это дебиторская задолженность. Кого? Государство. Вернуть нам потом. Это будет уже потом, собственно говоря, понятно. Вот, собственно говоря, так сказать, вот такая вот природа коварная этого самого НДС, как косвенного налога. Ну, вспомните, пожалуйста, я вот эти пути, которые мы будем получать объект ОС, делила такими римскими цифрами. Первое римское – это было приобретение у юрлиц и у физлиц. Но про физлиц я вам рассказала, что физические лица бюджет НДС не платят, и поэтому с нас не берут. Поэтому, когда мы платим физическим лицам за что-либо, какую покупку, то они с нас берут 100% без учета НДС. Зато возникает большая проблема собрать пакет документов. Нужны нам документы, когда мы взаимоотносимся с физическими лицами. Я вам рассказывала это на прошлом занятии. Итак, перед нами вторая римская. Это вклад в уставный капитал. Итак, вклад в уставный капитал. И у вас там в скобочках скромно написано «Смотри тему уставный капитал». Что ж там надо посмотреть, а лучше вспомнить? Вы, пожалуйста, можете это не писать. Это я могу вам напомнить следующее. Что? Уставный капитал – это счет 80-й, пассивный, формируется на дату регистрации по кредиту в размере 100%. Поэтому у нас с вами возникает дату регистрации. Кредитовый оборот по счету 80 мы формируем уставный капитал с одной стороны. А с другой стороны, на эту самую дату регистрации пока еще никто ничего полезного из учредителя не внес. Они являются нашими дебиторами. И у нас по дебету возникает дебиторская задолженность по 75.1. То есть они должны внести нам эти самые взносы или вклады, или оплатить долю, оплатить акции. Поэтому на дату регистрации у нас возникает такая проводка. Дебет 75-го, кредит 80-го на 100%. Когда я рассказывала вам тему уставный капитал, то я показывала вам разные варианты, которые можем от учителя получить эти самые, эту самую оплату долей. Там у нас были и деньги в кассу, и на расчетный счет, и товары, и материалы. Когда же я вам рассказывала про два внеоборотных актива, это основные средства и нематериальные активы, тогда я говорила вам, пока не могу объяснить, пока вы просто запомните формально, что основные средства и нематериальные активы сразу при получении на свои одноименные счета 0,1 основные средства и 0,4 нематериальные активы не приходят, а вначале мы их пропускаем или прогоняем через счет 0,8. Теперь-то мы уже знаем с вами, что счет 0,8 специально методологи бухгалтерского учета придумали для того, чтобы мы там как на счете сборники собирали всю первоначальную стоимость данного объекта. То есть, по идее, это не завершенка. Пока объект еще не может работать в своем качестве, он, по идее, не завершенка. Он вложение во внеоборотные активы. То же самое написано у вас на вашей 35-й страничке. А именно, каким путем вы не получали объект ОС, вы все равно вначале усаживаете на счет 0,8. Поэтому, если вы получили их от учредителя, то вначале вы сажаете на счет 0,84. И там же собираете все траты, которые ваша организация несет по вводу в эксплуатацию данного объекта. Никаких Америк я вам здесь не открою. Это понятно. А вот смотрите, спускаемся мы с вами ниже в абзац. А именно, в целях налогообложения, читаем мы с вами. В целях налогообложения принимаются к налоговому учету по остаточной стоимости полученного объекта, который определяется по данным налогового учета у передающей стороны. Вот здесь я прервусь. Мы с вами запараллелим бухгалтерский учет и налоговый учет. Это очень важно, потому что здесь могут возникнуть разночтения. А именно, смотрите, для цели бухгалтерского учета вклады оценивают учредители с согласованной оценкой. Собираются учредители и согласовывают оценку данного объекта. Более того, сверху их аппетиты, предположим, или наоборот, притормаживают экспертная оценка. Потому что я напомню вам, для акционерных обществ она обязательна, а для ООО она не обязательна, а обязательна лишь тогда, когда вклад более чем 20 тысяч рублей. Поэтому получается следующая ситуация, что для цели бухгалтерского учета оценивают учредители, принимая оценку эксперта еще, не больше, чем экспертная оценка. А для цель налогового учета мы же будем амортизировать, включая в расходы. Так вот, для цель налогового учета, оказывается, нам нужно взять документы у того учредителя, который нам это дело передает. В какой оценке у него эта остаточная стоимость стоит в его налоговом учете. И может получиться следующая ситуация, что учредители оценят в одну стоимость для цели бухгалтерского учета. А в налоговом учете у этого учредителя, который передает нам, у него может быть совершенно иная оценка. А раз у вас будет разная первоначальная стоимость для бухгалтерского учета и для налогового учета, то у вас будет и разная амортизация, которая будет включаться в затраты. А раз будут разные затраты, то у вас будет разная прибыль, бухгалтерская и налоговая. Поэтому, наверное, понятно. Для того, чтобы расхождений не было, ну, такой фантазийный вариант, нужно прям всем резко договориться, чтобы учредители приняли ту оценку, которая стоит у учителя, который передает этот объект в его налоговом учете. Вот только в этой ситуации, если они будут равны, то у вас расхождений не будет между бухгалтерским учетом и налоговым учетом. Логика понятна здесь? Понятно. Однако я обращаю ваше внимание на следующее, что если учредители не смогут подтвердить в данном случае документально, или у вас не будет акта передачи, предположим, да, то считается, что у вас ноль для налогового учета, и амортизация будет нулевая, и затраты будут включаться ноль соответственно. Поэтому, конечно, должны быть взяты передаточные акты, в котором учителю передадут в данном случае этот объект. Теперь посмотрите, пожалуйста, это то, что касается расходной части, то есть через амортизацию включаются в расходы. А теперь смотрите, пожалуйста, с 2006 года у нас еще одна напасть произошла в нашем налоговом учете. А именно, с 2006 года у нас поправили норму про НДС по этим операциям. А именно, читаем мы с вами вместе. относительно НДС. Пока формально учимся читать нормативные тексты. С 1 января 2006 года, согласно требованиям пункта 3 статьи 170 НК РФ, в случае передачи имущества, нематериальных активов, имущественных прав в качестве взноса в уставный складочный капитал других организаций, сумма НДС, принятая к вычету у организации-учредителя по товарам, работам, услугам, в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ, необходимо восстановить. Если у вас есть текстовыделители, понятие «необходимо восстановить» нужно выделить. У нас появляется новое понятие в нашем налоговом учете, если так понимаете, «восстановить НДС». Расскажу обязательно. «Восстановить». Пока дочитаем формально. Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятым к вычету, а в отношении основных средств и НМА в размере суммы пропорциональной остаточной балансовой стоимости без учета переоценок. Пока на этом мы с вами прервемся, чтобы я вам показала, что же тут вообще требуется. Итак, предлагаю вам следующее. Мы сейчас с вами на некоторое время отвлечемся от того, что мы собирались получать вклад в уставный капитал. Я предлагаю посмотреть, что творится у того, кто передает, то есть от учредителя, потому что иначе мы не сможем захватить эту картинку. Поэтому смотрите. Если вы хотите вместе со мной писать то, что я буду писать сейчас на доске, а у слушателей дистанционных это на экране, соответственно, то давайте заручимся таким примером. Ну, первое можно писать у учредителя. Итак, заручимся таким примером. Представьте себе, пожалуйста, что я работаю бухгалтером на некой организации. И моя организация некоторое время назад купила себе какой-то объект ОС стоимостью 300 тысяч. НДС 18%, 54 тысячи. Когда мы приобретали это оборудование, у нас даже таких затей не было передавать его как вклад в уставный капитал. Для себя купили. Радоваться в своей хозяйственной деятельности. Поэтому, представьте, пожалуйста, что вы купили оборудование за 300 тысяч. НДС 54 тысячи. И оприходовали это оборудование и произвели вычет по НДС. Поэтому у вас написано сверху «в учете у учредителя» или «у учредителя». А дальше я предлагаю следующую картинку. Но вы помните, что если вы хотите что-то писать дополнительно к вашему конспекту, то это слева от вашей странички. Вы сейчас на 35-й, поэтому оборот 34-й это может быть. Итак, смотрите. Некоторое время назад я приобрела оборудование. Когда я его приобрела за 300 тысяч, я сказала: мы вложились в это оборудование, и у меня возник по дебет 084. Отдельно на 19-м счете, первом субсчете, я показала 54 тысячи НДС. Любая накладная имеет следующие графы. Отдельно стоимость объекта, отдельно НДС. Поэтому мы написали отдельно 300 тысяч, отдельно НДС. А дальше сказали себе: эти 354 тысячи мы должны нашему контрагенту, поставщику. У нас возникает кредиторская задолженность по 60-му счету. По 60-му счету. Вот на это у нас есть документ, который называется накладная. По отношению к накладной мы сделали две эти операции. Дальше мы сказали себе: допустим, этот объект мы сразу и ввели в эксплуатацию. Ну, не было трат дополнительных. Ни доставки, ни монтажа, ни наладки. Вот сразу ввели в эксплуатацию. Нам, правда, для полного счастья нужен документ, который называется ОС-1. Акт приемки передачи основного средства. На основании этого документа мы с 084 кредитуем 300 тысяч и вводим в работу этот объект, отражая по дебету 0.1.1. Заработал. Так, пока понятно? Но к накладной, хочется верить, добрый поставщик нам выдал еще и счет-фактуру. А счет-фактура – это документ на вычет НДС. Поэтому, получив счет-фактуру, у нас появляется следующая возможность. Мы с 19-го счета с вами, мы 54 тысячи спишем. Итак, 54 тысячи вы списали с 19-го счета. И на эту сумму вы уменьшили свою налоговую нагрузку по НДС. Какой счет налог? Налог 68. НДС – второй субсчет, правда? Поэтому мы дебетуем 68.2. Успели? Успели. Поэтому смотрите. Допустим, когда моя организация пару лет назад купила это оборудование, ввела в эксплуатацию, я совершенно не сомневаясь, сделала последнюю проводку. А именно, я произвела вычет по НДС. Почему? Потому что у меня были все три сложившихся условия, которые прописаны в главе 21 по НДС. А именно, я поставила на учет данный объект. Видите, на первый счет. Мне дали счет фактуру. Второй фактор. И третий фактор. Я собиралась этот объект использовать в своей деятельности облагаемый НДС, допустим. Так. Дальше прошло время. Покажу я многоточием художественно. Прошло время, и мы с вами работали на этом объекте. А раз мы работали, значит, мы его амортизировали. Амортизация счет 02, пассивный, начисляем по кредиту. Допустим, за это время, допустим, за это время мы самортизировали 200 тысяч. Мы с вами привыкли делать эту проводку ежемесячно. Представьте, пожалуйста, что я сгруппировала все проводки за этот период. Представляете, да? Поэтому 200 тысяч я самортизировала и отнесла это в затраты. Ну, не знаю, где он работает. То ли в основном производстве, тогда будет еще 20-й, то ли в вспомогательном, будет 23-й, то ли в цехе, будет 25-й, то ли в офисе, 26-й, а вдруг в торговле, тогда счет 44-й. Так, пока понятно? Ну и так далее, собственно говоря. Вот он работал, и вдруг наше предприятие пришло затея такая в голову плодотворная, дебютная, что этот объект нужно отдать как вклад в уставный капитал во вновь создаваемую организацию, в которой мы являемся учредителями. Представляете себе? Значит, у меня поработал как основное средство. Когда я приобретала его, я так и думала, что он будет у меня основным средством. Но через некоторое время у нас сменились планы. И вот этот объект решили отдать, в данном случае, вновь созданной организации, в которой мы являемся учредителями. Тогда нам говорят, стоп, прежде чем отдавать, ты посмотри, мы же тебе из государства позволили вернуть 54 тысячи, правда? Потому что что такое хрень 68.2? Мы должны бюджету, а дебет он нам должен, или уменьшение нашего долга перед бюджетом. Поэтому, когда мы с вами произвели эту проводку на 68.2, то мы уменьшили в этом периоде налог. Тогда нам говорят, да, тогда у тебя были три сложившиеся условия. Ты объект оприходовала, счет фактуры ты получила, и ты собиралась использовать в деятельности облагаемый НДС. А теперь у тебя что происходит? Ты же больше не будешь его использовать в деятельности облагаемый НДС. Ты ж его отдаешь другому. Значит, он будет использоваться в его деятельности, а не в твоей. А раз он не будет использовать твоей деятельности, то отдай назад НДС, который мы тебе позволили возместить тогда. Логика понятна их? Верни назад. Тогда я, естественно, к законодателю говорю, ребята, побойтесь Бога, как верни назад? Он же у меня уже черт знает сколько отработал. У него первоначально было 300 тысяч, а я 200 на 2 трети его уже самортизировала. А мне и говорят, главе 21, а мы тебя не просим 54 тысячи. Мы тебя просим, верни с остаточной стоимости, которая у тебя уже больше работать не будет, а она будет работать у другого. Логика понятна? Поэтому они предлагают, чтобы я назад вернула им, в данном случае, с остаточной стоимости. И поэтому я делаю нехитрые вычисления. Я сравниваю 0,1, у меня там 300 тысяч, и 0,2 амортизация, у меня там 200 тысяч. Какая остаточная стоимость? 100. Вот с этих 100 нужно восстановить бюджету НДС. Что значит восстановить? Сделать проводку обратную той, где мне помогли сделать вычет. Таким образом, у меня 68,2 будет проходить по кредиту, а 19 счет у меня будет проходить по дебету. Но не на 54 тысячи, да? А только на 18, то есть остаточной стоимости. Тогда получается, что тогда у меня был 968,2, то есть уменьшение налога. А здесь у меня что говорится? У меня же кредит. А что такое кредит? Мы должны бюджету НДС. Сколько? 18 тысяч. Поэтому заканчивается квартал. 20 дней до банка дойти и заплатить. Как заплатить? С расчетного счета 18 тысяч. Мы перечисляем платежное поручение куда? В бюджет, дебетуя 68,2. Вот это называется восстановление НДС. То есть вначале нам позволили вычесть, теперь сказали «отдай назад». Вот «отдай назад» – это и есть восстановление НДС. Понятно? Тогда что получается? Организация, учредитель у себя восстанавливает НДС остаточной стоимости и платит его бюджету, потому что они больше не будут использовать в деятельности облагаемый НДС. И эту информацию передают учреждаемой организации. А вот та учреждаемая имеет право произвести вычет или уменьшение. Поэтому учредитель платит государству, информация дает учреждаемой организации, а те имеют право произвести вычет или уменьшение, что мы с вами наблюдаем ниже в вашем абзаце. А именно, посмотрите, пожалуйста, у вас написано, с 1 января 2006 года установлена возможность принятия к бухгалтерскому учету суммы НДС по имуществу НМА, имущественным правам при получении в качестве взноса вклада в уставный капитал. Вычет суммы НДС у налогоплательщика, которому поступили в качестве вклада, взноса в УК, уставный капитал имущества, немаятельные активы, имущественные права, с 2006 года производится, а дальше условия, после принятия на учет имущества, в том числе основных средств НМА и имущественных прав. Таким образом, логика такая. Организация-учредитель восстанавливает НДС и платит бюджету. И деньги попадают в бюджет. Потом информация об этом, сколько он заплатил бюджету, передается, так сказать, учреждаемой организации. И те имеют право произвести вычет, да, или зачет, или уменьшение соответственно. Но здесь возникает вопрос, а как это отразить в бухгалтерском учете? Вот в 2006 году несчастные бухгалтеры, вновь созданных фирм, года ждали ответ на этот вопрос. Потому что только 19 декабря 2006 года, хотя норма была введена с января 2006 года, нам рассказали, как это сделать. Нам Минфин сказал, спускаемся ниже, мы должны сделать следующую проводку. Дебет 19-го, кредит 83-го, добавочный капитал. Есть такой счет специальный, который позволяет сделать все возможное, чтобы баланс не провало. Потому что, вы понимаете, мы ничего дополнительного не получили. Мы не получили никаких активов. Но в данном случае нам разрешают повесить НДС на 19-й счет, чтобы потом его возместить. А скорреспондировать его не с чем. И поэтому нам Минфин предлагает, вы скорреспондируйте счетом 83-м, добавочный капитал. Иначе у вас будет нарушение баланса. В активе появляется сумма, а в пассиве не появляется. Ее порвет просто. Для того, чтобы нам с вами посмотреть это, я предлагаю самое рациональное посмотреть на примере, где я все это покажу. Итак, пример. Вклад ЗАО «Мотор» в уставный капитал ЗАО «Швея» 600 тысяч. Основным средством и объектом нематериального актива. Допустим, организация получена от учредителей в погашении взносов в марте данного года швейное оборудование на 450 тысяч рублей. Восстановленный НДС 56,700. Вот это тот НДС, который у себя учредитель восстановил и заплатил бюджету. И учреждаемой организации указал. Я сейчас покажу, кстати, где это можно указать. Патент на производство ручевычных изделий 150 тысяч рублей. НДС учредитель восстановил на сумму 21 600. Вспомните, пожалуйста, у вас в брошюре «Бухгалтерские документы» есть на страничке 46-й, итак, брошюра «Бухгалтерские документы», 46-я страница, акт приемки-передачи основного средства. Помните? Так вот, в данном случае, посмотрите, пожалуйста, организация-учредитель, передавая учреждаемой организации подобный объект, они могут указать это на 47-й странице в подвале, где есть специальные строки для дополнительной информации. У вас там написано «другие характеристики». Нашли? Так вот, нам нигде не рассказали, где это нужно указывать. И поэтому, как правило, эксперты бухгалтерского учета, аудиторы, они говорят, вы указываете про НДС вот в этих вот полях, то есть в подвале 47-й страницы, там, где другие характеристики. Там можно указывать все, что угодно, все, что хотите в данном случае, в том числе и эту информацию. Ну, а мы с вами давайте эту задачку напишем в виде проводок. Итак, вместе со мной. Уставный капитал, счет 80-й, пассивный, увеличивается, формируется по кредиту. Кстати говоря, можно делать в аналитике мотор. Тогда четко понятно, какая доля в УК принадлежит мотору. На дату регистрации формируется 100% уставный капитал доли данного учредителя, то есть 600 тысяч рублей, с одной стороны. А с другой стороны, у нас на дату регистрации возникает дебиторская задолженность учредителя, счет 75-й, по вкладу первый субсчет, а название у него «Мотор». Первая операция понятна? Понятно. Мы с вами уже ее видели в домашней работе в том числе. Так, вторая ситуация. Вторая операция. Когда мы с вами получили на 450 тысяч это швейное оборудование или машину, неважно, это швейное оборудование, то мы с вами отразили 450 тысяч как вложение во внеоборотные активы в основное средство, то есть 0,84. В аналитике там машина вышивальная или оборудование вышивальное, швейное, это не имеет значения. Машина, оборудование, там как у вас, что у вас там будет? Скажите, пожалуйста, а от кого мы получили это оборудование? От кого? А от какой счет? 75-й. И мы с вами на 450 тысяч уменьшили долг учредителя мотор. Кредит, то есть 75-1 мотор. Так, это понятно? Но когда мотор нам согласно акту С1 это оборудование передал, то он вот в этих вот строчках, которые я вам показывала, сделал запись, что он у себя восстановил и заплатил бюджету НДС в сумме 56 700. И нам эту информацию передал. Тогда мы сказали себе, он-то заплатил бюджету, а мы эти 56 700 должны, как скажет бухгалтер, повесить на 19-й счет первый субсчет для последующего вычета или уменьшения. Скажите, пожалуйста, могу ли я скорреспондировать 19-й с 75-м? Это что, его вклад? Нет. Его вклад этой машиной, оборудованием на 450 тысяч. Там ничего было не написано, что в том числе НДС. Поэтому в данном случае у меня НДС зависает на 19-м счете, а ему нет корреспондирующего счета. Это же не от 75-го. Я ничего не купила, в новом ничего не прибавилось. Поэтому в данном случае мне Минфин предлагает отразить это на счете 83-м. Называется добавочный капитал. Ну, действительно, добавка произошла, по идее, да, потому что я на эту сумму уменьшу потом с налоговой нагрузкой по НДС. В общем, так можно интерпретировать это. Дальше смотрите. Когда по передаточному акту я на 150 тысяч получила исключительное право на патент, то я отразила 0,85 патент. 0,85 патент. И сказала себе, я это исключительное право получила от учредителя, как вклад в уставный капитал. Поэтому я в данном случае закрываю 75.1 под названием «Мотор». Кстати говоря, обратите, пожалуйста, внимание, у вас по дебету на дату регистрации возникла дебиторка на 600 тысяч рублей. Ваши учили мотора. Когда же мотор передал вам на 450 тысяч оборудования и на 150 исключительное право на патент, то 75-й счет у вас закрылся. То есть ваш учредитель чист перед вашей организацией. Однако, по этому исключительному праву с остаточной стоимости организация «Мотор» у себя восстановила НДС на сумму 21 600 и информацию передала мне, собственно говоря. И поэтому я этот НДС повесила на 19-й второй субсчет на сумму 21 600. 21 600. А я вам напомню, 19-й счет называется НДС по приобретенным ценностям. Или мы в обиходе называем его входной НДС. Так вот, к нему открыты три субсчета. На первом субсчете показывается НДС по основным средствам. На втором субсчете по нематериальным активам. А на третьем субсчете все прочее, что не основные средства и не нематериальные активы. Товары, материалы, работы, услуги, аренда, ну и так далее. Итак, мы повесили на счет 19-й эти 21 600 и сказали себе, это добавочный капитал, потому что это не является вкладом учредителей. Согласно акту по форме ОС-1, мы с вами с 0,84 эту машину или это оборудование на сумму 450 тысяч списали. Вот ваш висел 0,8, вот вы его списали, да? Почему? Потому что заработал, мы его оприходовали. Оприходовали машину на 0,1,1. Машина там вышивальная или оборудование швейное, там что у вас там будет? Понятно? И нам говорят, и у вас это в тексте было написано даже жирным шрифтом. До слов «согласно письмам Минфина» у вас такой текст, смотрите. Мы имеем право принять к расчету НДС после принятия на учет имущества. А мы с вами на учет приняли, а раз приняли на учет имущества, то мы с вами с 19-го счета, первого субсчета, эти 56 700 спишем. 56 700 спишем. И на эту сумму уменьшим свою налоговую нагрузку по НДС, дебетуя 68.2. По дебету повесили, по кредиту списали. Для чего? Чтобы уменьшить налог. Получается, что организация-учредитель кредитует 68.2 и платит бюджету, а мы с вами дебетуем, то есть уменьшаем. У нас зеркально. Дальше. После того, как мы с вами патент оприходовали на 150 тысяч, то мы его списали с 0,85, кредитуя, на 0,4 счет патент. 0,4 счет патент. Сказали себе, объект приняли к учету. Имеем право после этого списывать входной НДС. И мы с вами с 19-го счета, второго субсчета, кредиту этот счет, списали 21 600. И на эту сумму уменьшили налог, дебетуя 68.2. Дебетуя 68.2. Поэтому вспомните, пожалуйста, я на обороте, в предыдущей страничке вам показывала, что у учителя получается кредит 68.2, правда? Он начисляет бюджету НДС и платит его. Информацию нам представляет, а мы делаем обратную ситуацию. Мы уменьшаем налог. ситуация понятна? Поэтому с 2006 года, если ваши учредители юридические лица, не физические, юридические лица, то у вас будет проходить вот такая ситуация. Правда, если они вносят имущество, а не денежные средства. Потому что если у вас денежные средства, тут не возникает НДС, естественно. Очень тяжелая ситуация, когда организация-учредитель учреждает фирму на упрощенке. Знаешь, что получается, какая ситуация? Организация-учредитель у себя восстанавливает НДС и платит его бюджету. А фирма-упрощенец не имеет права производить вычет НДС. Понимаете, где тебя облагается НДС. И поэтому получается, что в бюджет деньги попадают, а организация-дочка, условно говоря, да, не может взять за отчет этот самый НДС. Поэтому на это нужно обратить внимание, если у вас такая ситуация проходит, чтобы на это идти с открытыми глазами. Так, все здесь понятно? Вот такая ситуация по учредителям. Так, ну почему подробно это рассказываю? Потому что курс наш называется все-таки начальный бухгалтер, что-то основы, куда идут люди, которые очень часто открывают предприятия свои или идут на начальном этапе. Поэтому в данном случае для вас это может быть достаточно актуально. Ну, а мы с вами открываем следующий лист, то есть 36-ю страницу. Итак, что у нас с вами получается? Мы посмотрели уже два случая, которым на наше предприятие попадают основные средства. Это мы приобретаем за деньги у юрлиц, у физлиц, и мы получаем от учредителя. Вот вам еще одна ситуация, которая не столь редко встречается. Это безвозмездная передача основных средств. Кстати говоря, обратите, пожалуйста, внимание, я вам прописала, что эта операция, она ограничена законом. Вот как многие заботливые маменьки предупреждают своих подросших дочек: ты не принимай подарки об от кого, это чревато. Уезжай, сейчас так маменьки говорят, или бери больше. В мое время говорили. Так вот, в данном случае, так и гражданский кодекс пальчиком грозит предприятиям и говорит: вы не принимаете подарки об от кого, а только от тех, от кого мы, ГКРФ, разрешили. То есть подобная сделка, она ограничена законом. Давайте мы с вами вместе почитаем. Когда даются безвозмездные основные средства или другое имущество, то в данном случае в отношениях между коммерческими организациями дарение запрещено. Можно принимать в подарок и дарить только так называемые обычные подарки. Это терминология Гражданского кодекса, не я придумала. Обычный подарок считается в 3000 рублей. Согласно Гражданского кодекса Российской Федерации, я привела вам ссылку на закон, которым правили Гражданский кодекс в свое время. Тогда что же получается? Значит, физическое лицо может безразмерно одарить юридическое, как юридическое может порадовать физическое лицо. Коммерческая организация может подарить некоммерческой. Равно как и наоборот, что бывает редко, на самом деле. Как только в сделку вступают две коммерческие организации, такая сделка ограничена законом. Не больше, чем 3000 рублей, говорит нам Гражданский кодекс Российской Федерации. Однако, почему мы с вами все-таки говорим об этой операции? Вы можете сказать, что эта же операция не столь часто случается. Подарки ведь, в общем-то, не так часто дарят в нашей жизни. Нередко. Потому что очень часто ко мне даже после занятий подходит слушатель и говорит: Анна Шлимовна, наша фирма только открылась, мы на старте находимся, наш устав на капитал 10 тысяч, помните, согласно закону, устав дал 10 тысяч, где взять оборотные активы, как, собственно говоря, с чего работать-то? Поэтому нужно понять, что в данной ситуации у такого предприятия, организации или компании существует несколько вариантов, как можно пополнить оборотные средства. Давайте их посмотрим просто. Вариант первый. Можно увеличить размер уставного капитала. Нам это нравится? Не очень. Ну, первое, мы будем им отвечать, соответственно, по своим долгам. Второе, можно проводить перерегистрацию, что не очень нравится. Ладно. Дальше. Второй вариант. Можно занять, если есть у кого. И очень часто предприятия заключают, если не кредитный договор с банками, то договор займа. с физическими лицами или юридическими лицами, не имеющими лицензии на подобные операции кредитные. Но что нервирует в таких операциях, договор займа и так далее? В народе говорят, берешь чужие, а отдавать нужно свои, собственно, да? Вот. Поэтому в данном случае нужно понимать, что эти деньги нужно будет рано или поздно отдавать. Тут другой момент. Вполне вероятно, что одолжить решил учредитель, который кровно заинтересован, чтобы фирма раскрутила свою бурную деятельность. И поэтому какое-то время, а может вообще, он не будет спрашивать назад те деньги, которые он вложил в эту фирму. Это его интересы. То есть может получиться ситуация, когда вы одалживаете хотя бы учредителя, а отдавать либо длительное время, либо вообще не надо. Тут надо совершенно четко понимать, что в данном случае, если вы не отдаете взятые долги, взятые суммы более чем 3 года, а 3 года – это, согласно Гражданскому кодексу, срок исковой давности. Так вот, если 3 года проходят, то в данной ситуации нужно эту кредиторку списать и поставить на доход. Потому что, по идее, вы длительное время пользовались чужими средствами или чужим имуществом. Поэтому в данном случае, после истечения срока исковой давности, это ставится на доход. Я буду даже показывать это в проводках на последнем занятии. От дохода нужно платить налог на прибыль. А можно ли как-то изловчиться и не платить налог на прибыль? А можно. Нужно, согласно Гражданскому кодексу, просто прервать срок исковой давности. А для этого нужно сделать некое телодвижение. Например, в адрес своего заимодавца, который одолжил вам, письмо написать, мол, долги свои признаем, у нас тяжелое материальное положение. Вот признание долга прерывает срок течения срока исковой давности. Или заплатить ему счет этого долга 1 рубль 23 копейки. Ну, я от фонаря сказала, да? Любую сумму. Если вы счет долга оплачиваете, то вы признаете свои долги. Прерывает срок исковой давности. Или вы со своим взаимодавцем вставляете акт сверки ваших долгов и подписываете его. Раз вы подписываете акт сверки, значит, вы признаете свои долги, значит, срок исковой давности опять прерывается. Еще 3 года. Ну и так далее. Понятно. И, наконец, вариант третий. Вариант третий – это можно получить подарок хотя бы от своего учредителя, что бывает наиболее часто в нашей жизни. Вот тут нужно понимать следующее, что эта операция не проходит без налогового. Если моя организация получает какой-то подарок, то государство считает, что мы получаем доход. А раз получаем доход в виде этого подарка, нужно платить налог на прибыль с этого дохода. Поэтому, если вы получаете подарки, не думайте, что государство не будет участвовать в вашем доходе. 20% налог на прибыль. Более того, та организация, которая дарит, то есть даритель, она платит НДС. Получается следующая ситуация, что вот эта подарочная операция, та организация, которая получает подарок, она получает доход. И налог на прибыль платит 20%. А та, которая дарит, она платит 18% налога на добавленную стоимость с этой операции. Однако есть ситуации, когда можно не платить налоги по этим операциям. Но об этом немножечко позже. А пока давайте посмотрим, как отражается в бухгалтерском учете подобная операция. Итак, мы с вами посмотрим это на примере. Но до этого прочитайте, пожалуйста, как в бухгалтерском учете отражаются операции по дарению. Итак, полученные по договору дарения и иных случаях безвозмездного получения объекта УС рассматриваются как доходы организации. Итак, обратили внимание, доходы организации одного или более отчетных периодов. Они принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной цене, тоже можно выделить по рыночной цене, надо это принятие к бухгалтерскому учету. В качестве новое понятие доходов будущих периодов. В качестве доходов будущих периодов. При вводе в эксплуатацию. А дальше вы должны в последующем отнести через срок полезного использования, в размере начисленной амортизации на финансовые результаты, как прочие доходы. Вот перед вами нормативный язык, в котором написаны наши нормативные документы. А теперь поэтому перевод с нормативного на русский. Итак, то, что здесь написано, перейдем на русский язык. А для того, чтобы перевести на русский язык, я предлагаю вам сделать это на задаче. Итак, смотрите. В январе данного года наша организация по договору дарения от физического лица, делаем реверанс по гражданским кодексам, получила уничтожитель документов, Шреддер, стоимостью 42 тысячи рублей. Этот объект передали в эксплуатацию. Срок полезного использования 60 месяцев. Я приписала вам, что это третья амортизационная группа. От 3 до 5 исключительно. Вместе со мной отражаем в бухгалтерском учете операции дарения. Я, когда пишу проводки, я себя спрашиваю, сколько стоит данный объект? И фиксирую 42 тысячи. 42 тысячи. Мы у себя определяем рыночную стоимость. Я не получаю документы от дарителя. Мне совершенно не интересно, что он по этому поводу думает. Для цели бухгалтерского учета я должна определить рыночную стоимость на своем предприятии. Для цели бухгалтерского учета меня интересует его мнение. Для налогов будет совершенно иная картина. Итак, 42 тысячи. Я на 0,84 поставила вот этот вот Шреддер. Что такое рыночная стоимость? Это та стоимость, по которой в моем регионе такими объектами торгуют или такие объекты строят. Поэтому в данном случае, если это объект новый, всегда можно определить в данном случае, если это какой-то уникальный объект, это экспертная оценка, мы сами знаем это, поставили на учет. Дальше скажите мне, пожалуйста, если бы я этот объект купила у поставщика, что у меня было по кредиту? 60. Совершенно верно. Если бы я этот объект получила от учредителя, от кого, какого счета? 75-го. А тут что? Ни мне никто не вносит, ни я никому не должна сплатить. С неба упало, подарили. А раз с неба упало, для меня это доход. Доход. Мы с вами видели два вида дохода. Только пока не пишите. 90-й по основной деятельности, 91-й по прочим операциям. Понятно, что это не 90-й, потому что тогда нам нужно было документов зачитных, потому что живем с того, что нам все время дарят что-нибудь, так как-то пробавляется в этой жизни. Поэтому понятно, что подарки – это не доход по основной деятельности, но пока и 91-й, потому что пока этот объект не введен в эксплуатацию, он еще не работает, доход еще пока не получаем. Это называется доходы будущих периодов. Если вы спуститесь под табличку, то вы это увидите под табличкой. Доходы будущих периодов. Субсчет 2. Безвозмездные поступления. Я обращаю ваше внимание, что в бухгалтерском учете в плане счетов есть специальный подарочный субсчет. 98.2. Что бы ни подарили, это будет 98.2. Смотрите. Вам подарили материалы. Дебет 10-го, кредит 98.2. Правда? Вам подарили товары. Дебет 41-го, кредит 98.2. Ну и так далее. Дальше. Этот объект вы вводите в эксплуатацию, поэтому согласно акту ОС-1, вы с 0,84 этот объект списываете, допустим, трат дополнительных не было, и приходуете как работающее основное средство. 0,1,1. Секундочку. Так. Итак, оприходовали. Дальше. С первого числа следующего месяца вы начнете его амортизировать. И вы 42 тысячи делите, 42 тысячи вы делите на 60 месяцев. У вас там 30? 60? Опечаталась я. У вас 60, да? Значит, я у вас исправила, вот забыла вот здесь исправить. Так, получается 1400. 700? 700, да. Это я на 30 разделила. Получается 700 у нас с вами. 700. Угу. Получается 700. Это месячная амортизация. Итак, 700. Это месячная амортизация. 0,1,2. Где он работает? Либо в 20-м, если у вас маленькая производящая фирмочка. Если у вас есть офис, это будет 26-й. А если работает торговля, то счет 44-й. Успели? Понятно. Дальше смотрите. Вот если этот объект не был вам подарен, у вас не висели доходы будущих периодов, то вы на этом бы остановились. Просто еще свои 60 месяцев, ну или там сколько, 59, сделали вот эту проводочку. Но если объект был вам подарен, то вы должны обязательно запараллелить вторую проводку. А именно, на 700 рублей, на 700 рублей, вы с 98,2 списываете частичку доходов будущих периодов с суммой, равной амортизации. И показываете, что это прочий доход. Показываете, что это прочий доход. И вот таких вот проводок за параллельных вы будете делать еще 59 раз. То есть в данном случае вы, соответственно, должны будете остальные 59 месяцев это делать. Вы там, пожалуйста, поправьте, я сейчас объясню ситуацию. Дело все в том, что у меня раньше тут был факс в этой задачке. С Нового года подняли первоначальную стоимость. Помните, я говорил, критерий. Я переделал с задачки. Ну, видимо, где-то переделала, а где-то прошляпила. Потому что у меня корректоров нет, я работаю одна. За корректора, редактора, типографию и так далее. Понятно, да? Поэтому вы меня извините, здесь могут быть некоторые опечатки. Но мы с вами видим, понимаем, да, о чем идет речь, поэтому можем быстро исправить. Итак, что у нас получается? Если объект был вам подарен, то у вас будет каждый месяц делаться две параллельные проводки. По мере начисления амортизации получаете затраты 700 рублей. И эту же сумму списывать доходы будущих периодов, показывать на прочий доход. 91-й счет – это прочий доход. А что доход-то? От подарка. То есть получается в бухгалтерском учете, что в доход подарка получаете весь срок полезного использования данного объекта. Когда вы получаете его только, это еще не доход, это будущий доход. А потом только превращаете его в доход по мере работы данного объекта. И вот посмотрите, пожалуйста, чтобы вы видели за проводкой, что у вас стояла операция и реальная жизнь. Итак, смотрите. 700 рублей через амортизацию, 700 рублей через амортизацию включаете в затраты. Ваши затраты у вас все время ассоциируются с мешками. Значит, 700 рублей попало в мешок, правда, затратный? Мешок увеличился, раздулся, что-то активно увеличилось по дебету. Мешок увеличился, затраты увеличились, а прибыль уменьшилась. Поэтому вот этой вот первой проводочкой на 700 рублей через амортизацию ваша прибыль уменьшилась. А теперь последняя ваша проводочка. На 700 рублей вы увеличили доход, правда? Увеличили доход. Доход увеличивается, а прибыль от этого увеличивается. Потому что у прибыли и расходов обратная зависимость. У прибыли и доходов прямая зависимость. Поэтому вот эта проводочка, амортизационная проводочка, она уменьшает вашу прибыль. А эта проводочка вашу прибыль увеличивает. В результате они работают, извините, в противофазе. Они, по идее, гасят друг друга. А именно, на 700 рублей вы уменьшаете прибыль через амортизацию, включая затраты, и на 700 рублей вы получаете доход от подарка. И в результате у вас нулевой финансовый результат. А ведь действительно, вы же не тратили. Вам же просто получили. Поэтому вы доходом от подарка загашиваете затраты, по идее, от амортизации. Понимаете? И для бухгалтерского учета у вас нет финансового результата. А для налогового учета? А для налогового есть. Давайте спустимся с вами, чтобы завершить до перерыва эту задачку. Посмотрите, пожалуйста, для налогообложения. Оказывается, вся стоимость подарка включается сразу в налогооблагаемую базу. Как только получили подарок, нужно сразу же в этом периоде заплатить 20% налог на прибыль с этого подарка. Если для цели бухгалтерского учета какие-то будущие доходы, то для налогового учета не говорят, вот получил подарок в этом периоде, сразу 20% государству налог на прибыль с этого дохода. Причем, смотрите, пожалуйста, с чего они нас просят? Они говорят нам, с рыночной стоимости, но не ниже остаточной, которая отражается в документах дарителя. То есть они настолько боятся промахнуться, а вдруг рыночная будет меньше, чем остаточная. Поэтому они предлагают нам взять налог на прибыль с большей стоимости, с рыночной или с остаточной дарителя. Так понятно? И последнее, чтобы вы уже спокойно ушли на перерыв, я хотела бы вам последний абзац рассказать. Итак, смотрите. Я вам говорила о том, что есть ситуация, когда не надо платить налог на прибыль. Она у вас вся внизу прописана, я вам просто расскажу. Когда, получая подарок, можно платить налог на прибыль? Если вы получаете подарок от дарителя, который одновременно является учредителем, неважно, он юрлицо или физлицо, но главное, чтобы у него был большой вклад. Вклад больше, чем 50%. Я обращаю ваше внимание, не равно и более, это была старая редакция, а более. Поэтому если у вас два учредителя, у них у обоих 50 на 50, то это не получится. А если у них 49-51, вот это здорово, если вы получаете от того, как 51. Поэтому если вы получаете подарок от дарителя, который одновременно является вашим учителем за вкладом больше 50%, то, получив подарок от такого дарителя, мы не платим налог на прибыль. Понятно? И еще один вариант. Если я получаю подарок, ну не я, естественно, моя организация, получает подарок от организации, у которой моя организация является учредителем, ну, примитивно, от дочки, и вклад моей организации в установку данной дочки больше, чем 50%, и я получаю от этой дочки подарок, то в данном случае мы тоже не платим налог на прибыль. Но нужно у себя год подержать этот подарок, у вас там написано, и до года его не отчуждать. Потому что если вы будете отчуждать до года, то вам нужно будет при отчуждении этого объекта заплатить налог на прибыль. Просто они считают, что это закамуфлированная операция. И последнее в абзацах, то, что я вам уже рассказывала, а именно НДС платит даритель. Поэтому, если все это собрать вместе, то когда выгодно получать подарки по налогообложению? Первое. Если наш даритель – это физическое лицо. Потому что, первое, реверанс по гражданским кодексам. Второе, физические лица, придавая подарки, не платят НДС. Понятно. Дальше, чтобы физическое лицо, хорошо бы, было нашим учредителем. Да не просто, а со вкладом больше 50%. И подержать его у себя в течение года. Понятно. Вот в данном случае это по договорам дарения. 10 минут перерыва, я задержала вас на 5 минут. 15 минут встречаемся. Начинаем вторую часть наших занятий. Итак, я в перерыве выдала вам две странички. Это 37-я и 38-я странички. Тема «Аренда». Откройте, пожалуйста. Точно так же дистанционные слушатели, наши уважаемые, открывают те же самые странички. В начале 37-я, следующая. Сейчас я ее выведу на экран. Итак, 37-я страничка. Называется «Особенности учета основных средств, полученных на условии текущей аренды». Вы обращаете внимание, что у меня 4-я римская, а я опять назад обращаюсь. Первое – приобрели, второе – вклад в уставный капитал, третье – подарили, Четвертое – арендуем. То есть мы с вами смотрим основные моменты, которые можем получать объекты ОС. Сразу обращайте внимание, что основанием для постановки на учет чужого объекта, арендованного объекта в данном контексте, на счет 001 является договор текущей аренды и двухсторонний передаточный акт. Амортизацию по таким объектам мы не начисляем, если мы являемся арендаторами. Однако я обращаю ваше внимание, что не надо думать, что если у вас есть договор, никакого другого документа вам не нужно. Договор – это документ о волеизъявлении сторон. Одна сторона волеизъявилась быть арендодателем, а вторая волеизъявилась быть арендатором. А дальше, как их судьба сложится, никто не знает об этом. А вот то, что мы узнаем, что нам получили объект на наш балансовый счет, нам скажет двухсторонний передаточный акт. Поэтому я обращаю ваше внимание, для того, чтобы мы с вами могли сделать проводку дебет 001, нам нужен двухсторонний передаточный акт, который подписывает с одной стороны арендодатель, передавая, с другой стороны арендатор, получая. Тогда понятно, что мы не только договорились, но физически получили это к себе на предприятие. Я обращаю ваше внимание, что было постановление президиума Высшего арбитражного суда, который сказал, что в случае отсутствия надлежащим образом оформленного передаточного акта арендодатель не сможет взыскать с арендатора причитающуюся арендную плату, потому что объекта нет, считайте, нет акта, нет объекта. Еще раз говорю о том, что договор не будет являться в данном случае документом первичным на передачу. Теперь дальше. Я обращаю ваше внимание, что ГКРФ устанавливает обязательную регистрацию договора аренды здания или сооружения нежилых помещений, заключенных на срок не менее года. Поэтому если договор аренды больше года, то такие договоры нужно обязательно регистрировать. Неважно, это будет делать арендатор или арендодатель. Однако, если договор аренды заключен на срок менее года, то регистрации подобной операции не подлежат. И у нас были тяжелые времена, когда проверяющие налоговики не хотели в любом случае в затраты арендную плату принимать, если договор не был зарегистрирован. После этого были уже многочисленные суды, они в разум вошли, теперь уже принимают. Поэтому нужно определиться только с одним. Меньше 12 месяцев или больше 12 месяцев. Если больше, обязательно регистрировать. Если менее, соответственно, то регистрировать не надо, и в затраты включать тоже можно. Теперь дальше. Как мы с вами будем отражать это в нашем учете? Итак, посмотрите, пожалуйста, я предлагаю вам соответствующую задачку. Итак, я предлагаю вам задачку. Рассмотрим отражение в бухгалтерском учете операций аренды. Вы проверьте, пожалуйста, у всех есть две странички, 37 и 38. Я раздавала в перерыве, могла ошибиться, 37, 38. Тогда мы обращаем свое внимание к нашей задачке. Итак, мы с вами, допустим, работаем на фирме ООО «Вираж». ООО «Вираж» арендует. Первое. У ЗАО «Мечта» гараж. Договорная стоимость 150 тысяч рублей. Стоимость условная. На срок 6 месяцев. Арендная плата 5900. В том числе НДС 900 рублей в месяц. Стоимость условная. И второй объект. Это у Фокина физического лица автомобиль. За 140 тысяч рублей. Тоже на 6 месяцев. Арендная плата месячная 3000 рублей. Выплаты производятся ежемесячно. И давайте посмотрим с вами, как отражается подобные операции. И мы с вами вооружаемся вы ручками, я маркерами, соответственно, и ваш конспект вносим эти бухгалтерские проводки. Итак, перед очными слушателями доска, перед слушателями в режиме вебинар, соответственно, экран. Итак, арендаторам производится начисление арендной платы за счет издержек, это затраты, счет затрат, где используются арендованные основные средства. Я предлагаю здесь два варианта. Вариант первый. Ваш арендодатель юрлицо или предприниматель. В нашем случае ЗАО «Мечта». Допустим, его деятельность облагается НДС. А второй будет смотреть физического лица. Его деятельность не облагается НДС. И так давайте с вами посмотрим в данном случае эти операции. Итак, задание нам понятно. И мы с вами начинаем работать. Так. Итак, первое, что мы с вами делаем, это мы на основании двухстороннего предаточного акта ставим на забалансовый учет 001 на 150 тысяч гараж. Здесь будет два аналитических признака. В программе ДНС понятие субконта. Два справочника привязаны к этому 001 счету. Справочник объектов ОС, мы видим гараж, и справочник контрагентов, где мы с вами понимаем нашего контрагента «Мечта», записала я, «Мечта». Я обращаю ваше внимание, что забалансовые счета не корреспондируют ни с другими забалансовыми, ни с балансовыми. Поэтому по дебет написали, а по кредиту пустое место, соответственно. Поставили на учет. Дальше ждем конца месяца. В конце месяца приходим к арендодателю «Мечта», подбострастно улыбаясь, и, смотря в глаза, говорим: нам бы актик. И нам арендодатель «Мечта» выдает акт за этот месяц, где будет написано: арендная плата 5000, НДС 900 рублей, всего 5900. Когда мы с вами получаем этот ежемесячный акт, то на основании этого акта мы делаем следующую запись. Мы рассуждаем. 5000 – это мы должны арендодателю под названием «Мечта» за саму аренду. Арендная плата для нас затраты. Согласитесь, да? Мы тратим на аренду – это затраты. Затраты по основной деятельности. Поэтому, смотря, где работает данный объект, мы 5000 включаем. Либо в 20-й – основное производство при аренде станка. Либо 23-й, если вы арендуете здание котельной, которое является вспомогательным вашему основному, допустим, да? Или вы арендуете здание цеха, 25-й, например. Или вы арендуете гараж для служебного автомобиля, который возит директора, 26-й. Или вы вовсе работаете в торговле, тогда будет счет 44-й. Отдельно на 19-м счете, я напомню вам, третьем субсчете, вы выделяете входной НДС на сумму 900 рублей. Я обращаю ваше внимание, что вы не приобретаете этот гараж, вы его арендуете. Вот если бы вы приобретали, то был бы входной НДС по приобретенному основному свету, 21-й. Второй, когда вы приобретаете нематериальный актив, вы получаете его. А тут что? А тут потребляете услугу, работу, аренду, понимаете? Тогда у нас будет третий субсчет. И говорим мы себе, 900 рублей – это мы должны в общей стоимости по этому акту проходящему нашему арендодателю «Мечта». Так понятно? Поэтому какие здесь есть документы? Идеальный вариант, если у вас будут такие документы. Кроме договора, у вас должен быть двухсторонний передаточный акт. На основе документа вы получили и поставили на балансовый учет. Второе. У вас есть ежемесячный акт, где написано сумма арендной платы за такой-то месяц и НДС. Однако, если у вас второго акта не будет, то вы особо не печальтесь. Потому что, в принципе, он вообще-то лишний. А дело все в том, что вот у Минфина по этому поводу точка зрения менялась. Она каждый год у них меняется. Они говорят, то нужен акт ежемесячный, то не нужен акт ежемесячный. На самом деле он, конечно, не нужен. Почему он не нужен? Потому что, когда вы получили по двустороннему передаточному акту этот объект и поставили его на балансовый учет, то включился договор аренды. А в договоре аренды прописаны все эти условия. Поэтому, по идее, этот акт ежемесячный не нужен. Его требуют бухгалтеры, которые не хотят вообще никаким поводом с налоговиками вступать в какие дебаты. Вот если у вас будет это так, ну, совсем хорошо. Но если не будет, то вы, соответственно, на том основании, что, во-первых, Минфин его не требует сейчас в последнее время, вы говорите, у нас есть двухсторонний передаточный акт. Согласно этого документа мы получили объект. А раз получили объект, ну, нас за него надо платить. И поэтому дальше включается договор аренды. Логика понятна здесь? Да. Просто бухгалтеры любят лучше больше, чем меньше. Из бумаг, это понятно. Идем дальше. Вот это вариант первый. Смотрите, у вас на 19-м счете возникает висящий НДС. Пока он висит у вас. Он висит не вечно, мы понимаем. Рано или поздно мы его кредитуем. И на эту сумму снизим свою налоговую нагрузку по НДС. Но это будет немножечко позже, я буду рассказывать. Теперь смотрите, а если ваш арендодатель – физическое лицо, не обелеченный гражданин, то есть не предприниматель, то в такой ситуации мы отражаем с вами следующим образом. Спускаемся во вторую табличку. Рассуждаем. На 140 тысяч мы с вами на забалансовый счет 001 поставили автомобиль. Итак, первый аналитический признак – автомобиль, который мы взяли у арендодателя фамилии Фокин. Фокин. Вот на это нам нужен опять же тот же самый документ. Двухсторонний передаточный акт. Подписывает как арендатор наша организация от арендодателя Фокин. Все. Объект передан, мы его получили. Дальше включается договор аренды со всеми его условиями, соответственно. И поэтому по окончании месяца мы можем сделать следующую запись. 3000 рублей, спускаемся мы ниже с вами по строчке, 3000 рублей рассуждаем. Мы пользуемся автомобилем Фокина. Мы должны ему заплатить. А раз мы должны ему, у нас возникает кредиторская задолженность перед нашим арендодателем Фокина. Но я вам сказала, что Фокин не предприниматель, он не занимается деятельностью предпринимательской, он сам по себе физическое лицо. А раз он физическое лицо, мы можем задействовать счет 76.5. Не 60-й, да, для предпринимательской деятельности, 60-й, поставщики-подрядчики, а 76.5. В аналитике Фокин. Я уже говорила, что в лекциях обычно не дают аналитические признаки, а я очень люблю давать, чтобы приблизить вас к реальной картине, соответственно, как на предприятии. Итак, 3000 рублей мы должны Фокину. Это затраты по аренде, по нашей основной деятельности. И смотря что мы арендуем, мы включаем либо в 20-й, либо в 23-й, ну и так далее. Итак, если вы арендуете станок, у Фокина арендовали бы, это был бы 20-й, 23-й – вспомогательное производство. Если это был станок, которым вырабатывается сразу несколько продуктов, 25-й счет. Если это автомобиль, который приписан к офису, 26-й. А если работаем в торговле, то чтобы не арендовали, все 44-й. Все успели пока? Успели. Теперь смотрите. Я сейчас запараллелю вот разные совершенно случаи. На прошлом занятии, в конце занятия, мы с вами приобретали у Ситникова, если помните, дрель и оверлок. Вспоминаете? И когда мы у Ситникова приобрели дрель и оверлок, то мы этому Ситникову выплатили полную стоимость согласно договору. Мы с него подоходной не удерживали. Потому что согласно налогового кодекса, статья 228 там написано, вот подобно подобным операциям, при приобретении у физлиц какого-то имущества, наша фирма не является налоговым агентом. Мы не должны у него удерживать подоходной. Потому что Ситников должен сам прийти в налоговую инспекцию по окончании года с декларацией о доходах, заявить, что я получил такой-то доход, ему еще полагаются некие имущественные вычеты. Я о них буду рассказывать в теме заработной платы. Поэтому сам Ситников платит свой подоходный. Когда это бывает? Если Ситников нам чего-то продал, имущественное, имущество, товары, материалы, запчасти, понимаете, и так далее. Но в этой ситуации, когда мы говорим об аренде, то по арендным взаимоотношениям мы обязаны выполнять роль налогового агента. То есть мы должны у Ситникова удержать 13%. Поэтому мы с вами берем 13% от суммы 3000 рублей. это будет 390 рублей. 390 рублей. И показываешь, что 390 рублей мы должны бюджету. Кредитуем 68-й счет. 68-й счет. Спрашиваемся, какой налог мы должны? И отвечаем, подоходный, НДФЛ. Это 68.1 в программе 1С. Таким образом, 390 рублей наша организация, мы должны бюджету подоходный, то есть НДФЛ. С кого возьмем? С кого возьмем? Ситникова, уменьшая наш долг перед ним. И если вы посмотрите вот на эту картинку, то у вас будет такая картинка. По кредиту мы должны Ситникову 3000 рублей. Но мы говорим Ситникову, Ситников, мы с дорогой душой, но нас государство возложило роль налогового агента. Мы обязаны у тебя, у источника выплаты удержать 13%. Поэтому, извини, Ситников, но ты 3000 рублей не получишь, а получишь только разницу 2610 рублей. Понятно? Более того, налоговый кодекс считает, что в договоре нельзя делать так называемые налоговые оговорки о том, это вот специально есть термин, налоговая оговорка, о том, что наша организация НДФЛ заплатит вместо Ситникова. Вот этого делать нельзя. Если мы можем, мы у него удержим. Если вы не можете, то должны в месячный срок отправить к ним сведения о том, что вы ему такой доход начислили, но удержать с него подоходный не смогли. Поэтому вы либо удерживаете, а вы платите ему натурой, натурально. Понимаете? Своим изделием вы изготавливаете верхнюю мужскую одежду. Отрезали рукав и сказали, это подоходный, и отправили в бюджет. Не получается. Поэтому, если вы платите натурой, режим Ситникову, да, и не можете, например, с него удержать подоходный, то в такой ситуации вы отправите сведения налоговикам о том, что вы не смогли удержать с него этот налог. Поэтому, смотрите, пожалуйста, мы Ситнику должны только разницу. Теперь смотрите, для того, чтобы в вашей бухгалтерии у бухгалтера дело с Ситниковым, или кого там, с Фокиным, извините, с Фокиным, до волос-то не дошло, когда Фокин цепится в голову бухгалтера, говоря, где мои 13%, нужно заранее, естественно, этого Фокина предупредить, что на нашу организацию возлагается роль налогового агента, и мы тебе заплатим 13% меньше, потому что мы не имеем права в данном случае за счет своих средств платить это. И если вы не сможете с ним как-то согласоваться, а вы очень заинтересованы в объекте этого Фокина, то нужно просто поднять договор аренды так, что при удержании ему попало в руки 3000 рублей. Понимаете? То есть в договоре должна стоять сумма, с которой будет производиться удержание. Вот это обязательно. Понятно? Вот такая вот ситуация у нас по этому поводу. Ну, а мы с вами, хочу еще оговорить здесь вот некие моменты. А именно, очень часто заключаются договоры аренды с физическим лицом на аренду автотранспортных средств. Причем это может быть как физические лица у нас работающие, так и физические лица пришлые со стороны. Тут самое главное, чтобы договор аренды на транспортное средство был заключен обязательно в письменной форме. Иначе он будет недействительным, согласно Налоговому кодексу Российской Федерации. Более того, в договоре аренды должны обязательно быть прописаны все возможности индивидуализации данного объекта, чтобы можно было четко понять, какой объект в аренде. Поэтому в данном случае название, по автомобилю это цвет, номер, год выпуска и так далее. То есть все опознавательные данные по этому объекту должны быть указаны в договорах аренды. Более того, обратите внимание, пожалуйста, что есть у нас два вида аренды согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации. Это аренда с экипажем и аренда без экипажа. Если аренда с экипажем, то вот этот Фокин, он остается в этом автомобиле и осуществляет эксплуатацию, вождение там и так далее этого автотранспортного средства. То есть мы будем ему платить не только за аренду его имущества, но и за его труд по, в данном случае, обслуживанию этого автотранспортного средства. Это аренда с экипажем. Но в такой ситуации сам экипаж несет все траты, по умолчанию, если говорить написано иное, все траты по данному объекту, кроме как на пробег. Вот, говоришь, смазочные материалы, предположим, да, вот этот бензин, все, это наша организация платит. Но все остальные вещи, все остальные траты, это траты экипажа, согласно Гражданскому кодексу. Если же аренда без экипажа, тогда Фокин освобождает это транспортное средство от своего тела. Это отдельно автотранспортное средство без себя. Тогда он получает исключительно только арендную плату, потому что он не обслуживает данное автотранспортное средство. Тогда нужно будет выдавать доверенность нашему сотруднику на право вождения, эксплуатации и так далее этим транспортным средством. И вот в этой ситуации траты уже наши, то есть нашего предприятия. Поэтому я обращаю ваше внимание, если аренда с экипажем, то мы безболезненно можем относить только на пробег траты. Если же это аренда без экипажа, то мы имеем право принять на себя эти траты, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации. Более того, на что я обращаю ваше внимание. По идее, вот у нас здесь показана аренда без экипажа, когда я показала вам, сколько мы платим ему за, так сказать, аренду его автотранспортного средства. Аренда с экипажем, она, по идее, складывается из двух составляющих. Вот есть цена договора, и там две составляющие. Первая – оплата экипажу. Вторая – сама аренда. И вот здесь нужно понять следующее, что по аренде непосредственно самой, вы все равно возьмете подоходный из той части, с этой части. Это его доход. Тут уж никуда не деться. Подоходный пойдет. Но по аренде не платятся страховые взносы. По аренде не платят страховые взносы. И поэтому ваша организация, когда арендует у Фокина транспортное средство, то подоходный с него берет, но 3000 страховых 34% не начисляет. А вот с оплаты экипажа начисляет. Потому что, по идее, это оплата труда. В такой ситуации в договоре нужно обязательно указать цена договора, а дальше, извините, разблюдовочка. Сколько оплаты экипажу, сколько сама аренда. И тогда из той, из другой части вы будете удерживать подоходный. Но с оплаты экипажа вы возьмете страховые взносы 3-4%, а с самой аренды не будете. Поэтому в рамках вот этой цены договора нужно просто грамотно сделать перекачку между двумя частями. А именно, нужно как можно меньше сделать оплату экипажа, чтобы страховые взносы платить меньше, да? А перебросить это в аренду. Потому что доказать рыночность, нерыночность им будет очень сложно. Если и далее предприниматель, то в данном случае он сам занимается всеми своими делами. И подоходный вы с него тоже не удерживаете. Значит, вы хотите сказать, значит, аренда автомобиля у руководителя или... Нет, не надо, учитель, это не важно. Мне руководитель важен. Почему? Потому что руководитель подписывает за организацию, правда? Сама организация не подписывает. Как она может подписать? Вот в данном случае могу вам сказать следующее. Значит, аренда автомобиля у руководителя. По договору подобному арендатор и арендатель будут являться одним и тем же лицом. И расход на такую аренду инспекторы не любят. Они ссылаются на статью 182 Гражданского кодекса, которая говорит следующее, что представитель компании не вправе совершать сделки в отношении себя лично. И самое печальное, что согласны с этим и судьи. Они считают, что раз директор является представителем фирмы, то он не может сам с собой подписывать договор. И поэтому нужно просто дать доверенность какому-либо лицу на предприятии, главному бухгалтеру, директору и так далее, чтобы он подписал от организации, а директор наш подписал как арендатор. Понятно. Вот такая вот ситуация. А мы с вами переворачиваем на следующую страничку. Кстати, вот там и написано, что арендная плата не облагается страховыми взносами. Так, можно мне дальше идти? Все понятно пока. Да? Потому что вопросы аренды, они же очень часто встречаются в любом бизнесе, собственно говоря. Так вот, посмотрите, пожалуйста. С физлицами мы с вами, в общем-то, уже разобрались здесь. Тут особых тонкостей нет. А вот с юрлицами не до конца. Так что смотрите. У нас на 19 счете завис НДС. На 19 счете, третьем случае, завис НДС, который нужно рано или поздно списывать. Для этого должны сложиться определенные условия, когда мы имеем право принять к вычету НДС. Поэтому мы с вами пока отвлекаемся от нашей задачки про фирму «Мечта» и про Фокина и смотрим общие моменты, по которым мы имеем право произвести вычет НДС по работам услугам. Итак, смотрите. 38-я страница. Итак, 38-я страница. Принять правила списания НДС на очистном за услуги работы. Правило первое. Итак, смотрите. Я предлагаю вам два варианта. Вариант первый. НДС. Выполненным работам, оказанным услугам, бюджетом возмещается, то есть вычитается, возмещается, при получении от поставщика счет фактуры с выделенной суммой НДС, если услуги работы начисляли за счет издержек, то есть вошли в себестоимость, при условии, что услуги работы предназначены для деятельности, облагаемой НДС. Перед вами все те же самые три условия, а именно, первое условие – получи счет фактуру, правда? Второе условие. Потреби услугу в деятельности, облагаемой НДС. Третье. Она должна войти в твою себестоимость, то есть для твоей деятельности непосредственно, говорит нам законодатель. И тогда мы с вами под первый пункт умещаем 4 проводки. Итак, вы вместе со мной. Мы умещаем 4 проводки. Допустим, мы от подрядчиков получили акт и сказали... Мы должны подрядчикам 100% за саму услугу, 18% НДС. Так, вам видно? Видно? Давайте я, может, как-то разверну. Вот так лучше, да? Итак, 100%, 18% НДС. Итак, мы должны подрядчикам 118%. Из них... 100% – это затраты по нашей основной деятельности. А раз основной деятельности, это будет счет 20-й или 23-й, ну и так далее, да? 25-й, 26-й до 44-го. Я поставлю многоточие, вы знаете весь спектр счетов. Отдельно на 19-м счете, третьем субсчете, мы выделяем входной НДС для последующего возмещения. Итак, мы с вами на 19-м счете выделяем на 19-м счете выделяем входной НДС. Вот он. Пока он висит. Но мы знаем, что на эту сумму мы потом уменьшим свою налоговую нагрузку по НДС. Что происходит дальше? Мы с вами с 19-го счета, 3-го субсчета, этот НДС пишем. На 18%. Вот эти вот, 18%. Почему можем это сделать? Смотрите, у нас все сложившиеся условия. Первое. Услуга носит производственный характер. То есть вошла в себестоимость. 20-й и же с ним счета. Второе. Допустим, нам дали счет фактуру. Третье. Допустим, наша деятельность облагается НДС. Если у нас есть третье условие, то с 19-го счета 18%, мы на эту сумму дебетуем 68,2 и уменьшаем налог в этом периоде. Ну, будем честными партнерами, заплатим с расчетного счета 118%. Мы платим нашему контрагенту, 60-му, поставщики и подрядчики. Так, первая ситуация понятна? Поэтому, если вы потребили услугу, для вашей производственной деятельности или торговли, или управленческой деятельности и так далее. Ваша деятельность облагается НДС, вам дали счет фактуру, вы имеете право произвести вычет по НДС, то есть его уменьшить. Вторая ситуация, смотрите. НДС по выполненным работам, оказанным услугам, ключевые слова здесь не производственного характера. Итак, ключевое слово здесь не производственного характера. Бюджетом не возмещается, а списывается на те же счета, за счет которых производилось списание расходов. Итак, посмотрите, пожалуйста. У вас там вторая часть разделена на две части, подчасти. Там еще слева стоит союз «или», да? Нашли? Поэтому до вот этой вот черты, до союза «или», вы уместите 4 проводки, а после этой черты еще 2, чтобы место было. Итак, смотрите. Что это такое услуга непроизводственного характера? Ну, элементарный пример. Представьте, пожалуйста. Вы вместе с своим предприятием отработали в своем сегменте рынка добрых 10 лет. Собрали собрание трудового коллектива и спросили себя, достойны ли мы, коллектив фирмы, отметить замечательное событие десятилетия фирмы в ресторане. Лес рук. Да, сказали вы, достойны. А перед вами альтернативы. Как это дело отпраздновать? Первое. Заплатить из черных. Тогда у бухгалтера и в бухгалтерском учете не отражается. Второе. Собрать, извините, порыльно, то есть с носа, тогда в бухгалтерском учете не отражается. Третье. Документы все взять и вывалить на стол бухгалтеру. Пусть отражает. Поэтому давайте посмотрим с вами, как бухгалтер отразит подобную операцию, поход в ресторан, например, или любую другую непроизводственную операцию. Он делает следующее. Получив документ из ресторана, допустим, деятельность ресторана облагается НДС, он обязательно выделит 2 проводки. Отдельно 100%. За съеденное, выпитое и разбитое. 18% НДС с этого съеденного, выпитого и разбитого. Получится, что 118% мы должны ресторану кредит 60-го. Сто процентов – это расходы по кутюжу в этом ресторане. Можно ли сказать, что кутюж в ресторане – это затраты по основной деятельности, то есть себестоимость? Вы можете включить себестоимость вашей продукции, поход в ресторан? Нет. Поэтому мы говорим себе, по идее, это расход, правда? Это расход, но не по основной деятельности. А у нас есть разные расходы. По основной деятельности – это 20-е и же с ним. А прочие расходы – это счет 91-й, если помните, счет 91-й. Поэтому я рисовала вам когда-то самолетик. По крейту доходы, по дебету расходы. Вот 91-2 – это прочие расходы. Отдельно на 19-м счете, третьем субсчете, вы выделяете НДС. Поэтому посмотрите, пожалуйста. По идее, у вас все то же самое, что в первом случае, что во втором случае. Какая разница? В первом случае у вас расходы по основной деятельности, себестоимость, 20-е и так далее. Во втором случае у вас прочие расходы, которые не связаны с вашей уставной основной деятельностью. А раз так, то нам говорят, у тебя возник НДС на этом счете, ну спиши его. И я с 19-го счета этот НДС списываю. Вот я с 19-го счета списываю на 18% НДС. Списать-то я его спишу, то есть кредитую, но смогу ли я на него уменьшить свою налоговую нагрузку по НДС, дебетуя 68.2? Вспомните, пожалуйста, как работает счет 68-й. Если мы с вами мысленно или немысленно нарисуем самолетик перед взором, и там наверху 68.2, то как он будет работать? По крейту весь НДС продаж, а по дебету весь НДС покупок. Поэтому, когда я в конце периода сравню кредитовый оборот, это НДС продаж, с дебетовым НДС покупок, то я получу свое сальдо, которое я и заплачу бюджету. И поэтому, наверное, понятно, что чем больше сумм пойдет в дебет 68-го счета, тем меньше у меня будет сальдо. Согласны? Чем больше я могу возместить, тем меньше у меня будет сальдо. И поэтому в первом случае у меня 18% падает в дебетовую часть, но уменьшение этого сальдо. А во втором случае нет. И получается ситуация следующая, что мне говорят в бюджете, да, в главе 21 НДС, мне говорят, конечно, значит, ты будешь по ресторанам ходить кутить, а мы тебе назад НДС шли возвращаться. Нет, не получится. И поэтому НДС таким операциям не возмещается. То я думаю, куда ж мне деваться-то? А мне говорят, да это ж твой расход. Причем прочий. Таким образом получается, что мы с вами потратили 100% и еще 18%, видите? Получать наши прочие расходы 118%. Нам никто не желает возмещать НДС по этим операциям. Ну, даже мы с вами заплатим с расчетного счета эти 118%, чтобы завершить эту картинку. Но главное, что мы здесь увидели. Для чего нужен НДС на 19-м счете? Чтобы знать, на какую сумму при сложившихся трех условиях можно произвести вычет НДС. А у нас-то вычет нельзя произвести, потому что мы потребили эту услугу не для нашей деятельности, облагаемой НДС. Поэтому получается, что этот счет нам не нужен. Мы вот так гоняем. Тогда можно изловчиться и сделать проще. А именно, у вас написано «или» и «под чертой». 118%, которое мы должны ресторану, кредит 60-го, для нас является прочим расходом, потому что никто не собирается возмещать этот налог, а говорят, что он тонет в расходах наших. Когда мы с расчетного счета 118% заплатим, то заплатим мы ресторану. Поэтому здесь, по идее, не имеет смысла гонять 19-й счет, потому что он для возмещения, а здесь возмещения не будет. Поэтому я обращаю ваше внимание, что если вы употребляете услугу не для вашей деятельности, облагаемой НДС, а вот так баловство, роскошь, то в такой ситуации НДС вам возмещаться не будет. Будете включать его в расходы свои. Тогда мы рассуждаем. Ну ладно, НДС не позволяет нам возмещать. Мы не сможем уменьшить на выходе свой НДС. Сальдо не сможем уменьшить. Тогда, по крайней мере, мы же в расходы включаем не 100%, а на 18% больше. Значит, расходы наши увеличиваются, а прибыль наша уменьшается. Значит, мы с вами, по идее, недооплатим на этот налог на прибыль. Не тут-то было. Спускаемся мы с вами ниже в табличку. У вас там написано «Внимание». На сумму расходов, потраченных на производственные цели, не уменьшается налогооблагаемая база по налогу на прибыль. Получается, что ни НДС нам не будут возмещать, ни налог на прибыль мы не уменьшим. В данном случае это за счет своих собственных источников. И поэтому получается следующая картинка. Если, допустим, ваша фирма получила в этом месяце доход 100 тысяч рублей, допустим, никаких других расходов, кроме того, что в ресторане пообедали, у нас не было. Расход, допустим, 60 тысяч рублей от фонаря. Получится, что при 100 тысяч доходах 60 тысяч ходили в ресторан. Других, допустим, не было. Ваша прибыль бухгалтерская реальная 40 тысяч. А еще будет налог платить со 100. Понятно. Поэтому эти расходы не уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. И когда мы тратим на подобные роскошества, скажем так, да, на предметы роскоши, то в данном случае мы ни НДС не возмещаем, ни уменьшаем налог на прибыль, соответственно. И поэтому, если вы решили заказать в трансагентстве автобусы, съесть на день здоровья, там безумно оздоровиться, в конце концов, да, пожалуйста, ради бога, только за счет своих источников. То есть не уменьшая налоги. Вот это называется непроизводственные наши траты. Ну, а мы с вами завершаем нашу задачку, которую мы бросили по гаражу, вспомните, пожалуйста, чтобы я рассказала вам про НДС, и спускаемся ниже по 38 страничке. Таким образом, возвращаясь к нашей задаче. Вспомните, пожалуйста, у нас на 900 рублей висел НДС. Мы его с вами спишем с 19.3 и на эту сумму уменьшим налог. Почему? Потому что это наш первый случай, который я разбирала. А именно, ваша услуга носит производственный характер, вошла в себестоимость. Счет фактуру, допустим, дали, и ваша деятельность облагается НДС. Поэтому в данном случае вы имеете право произвести вычет НДС. А если мы с вами арендовали бы несколько коттеджев для отдыха наших сотрудников? В такой ситуации был бы второй вариант. Согласны со мной? Ну и, наконец, нужно заплатить за аренду. Поэтому мы с вами сроки указаны в договоре, мы платим. А именно, первая проводочка. С расчетного счета 5900. Итак, с расчетного счета 5900. Мы платим, смотрите, пожалуйста, кому платим, Унани? Нашему контрагенту, 60-му, которого зовут Мечта. Относительно физического лица, вспомните, пожалуйста, по физическому лицу. Давайте из кассы мы заплатим. Из кассы, вспомните, 2610 рублей, не 3000, а за минусом подоходного налога. 2610 рублей мы платим, понимаете, кому? 76,5 по фамилии Фокин. Успели? Успели. Хорошо. Ну, а мы с вами переходим к следующему вопросу. Значит, соответствующие следующие листы. Итак, так, у вас два, да? 39-я страница сейчас будет разбираться нашей полистной раздачи, формирующей конспект. Мы все с вами говорили о получении объектов ОС. Теперь давайте поговорим о выбытии основных средств. Итак, выбытие основных средств. Я стираю. Вы, соответственно, готовьтесь, пожалуйста. Я советую, пока я стираю, почитать самое начало на этой страничке и познакомиться с счетами 91 в их субсчетах. Итак, вопрос 6.1 был получение объектов ОС. Здесь 6.2 – выбытие объектов ОС. На этом занятии я рассказываю общий алгоритм выбытия. И если успею, сам начало реализации. Если не успею, следующий занятие – реализация, ликвидация, недостача. Ну, а мы с вами видим, что для того, чтобы нам списать с учета объект ОС, нам нужно задействовать счет 91, который называется «Прочие доходы и расходы». Мы немножечко буквально касались этого счета, но пока только мельком. На счет 91 у нас заводятся три субсчета. 91.1 сегодня видели «Прочие доходы». 91.2 – прочие расходы. И 91.9 – это разница между ними, согласно Минфиновского плана счетов, который лежит перед вами. Когда вы списываете с баланса объект ОС, то нужно к 0,1 счету завести себе второй субсчет. Поэтому в данном случае к 0,1 счету заводится 0,1,1 ОС в организации, 0,1,2 выбытие ОС. Вы только обратите внимание, пожалуйста, что у этого выбытия может быть другой субсчет в разных бухгалтерских программах, собственно говоря. Да? Поэтому самое главное, что нужно понять, название выбытия ОС, а какого же номера, это уже дело десятое. Таким образом, мы сейчас с вами попробуем списать с баланса объект ОС. Для этого я предлагаю сделать следующие картинки. На обороте предыдущей странички, 38-я страничка, вы можете сделать следующие картинки. Сейчас я покажу эту картинку дистанционным слушателям и буду рисовать ее на доске. Итак, смотрите. Я предлагаю нарисовать небольшие 5 самолетиков. Вот так их нарисовать. По 2 в ряд, один можно внизу, если хотите. Ну, как у вас место. Вот сделаем такие заготовки. Значит, я рисую на доске, а у дистанционного слушателя на экране, вы это видите, картинку. Так. 0,1,1. Называется ОС в организации. ОС в организации. Ну, мелкая, да, конечно, достаточно. 0,1,2. Называется выбытие ОС. Выбытие ОС. Тут места особо нет. Выбытие ОС. С голоса лучше. 0,2 счет. Называется амортизация основных средств. Мы тоже помним. Счет 91 называется прочие доходы и расходы. Прочие доходы и расходы. Ой, падает доска. Прочие доходы и расходы. И внизу горячо любимый нами счет 99, который называется прибыли и убытки. Прибыли и убытки. Смотрите по номерам, потому что тут очень мелко. 0,1,1 ОС в организации. Ниже 0,1,2 выбытие ОС. 0,2 амортизация ОС. 91 прочие доходы и расходы. И 99 прибыли и убытки. Давайте мы с вами заручимся каким-то примером. Вот просто из головы, даже не будем пока. Потом у нас будет условие обязательное. Будем решать серьезные задачки. А пока так, общий алгоритм. Смотрите. Допустим, у вас по дебету 0,1,1. Целый объект. Первоначальная стоимость 100 тысяч рублей. Вот он стоит, 100 тысяч рублей по дебету. Допустим, за это время вы его частично самортизировали. И амортизация, допустим, 30 тысяч рублей. Амортизация счет пассивный, накапливаем по кредиту. Вот у вас такая картинка. Стоит объект, первоначальная сумма 100 тысяч, самортизирована по кредиту на втором счете 30 тысяч. И вы решили от этого объекта избавиться. Ну, не знаю, продать, допустим. Раз вы решаете его продать, то когда вы его продаете, то вы лишаетесь права собственности на этот объект, согласны? А раз вы лишаете право собственности, то вы должны списать его с учета. Вы говорите, поставили по дебету, спишу с кредита, кредитую. Поэтому вы кредитуете на 100 тысяч 0,1,1. Пока в схеме это делаем, потом перейдем на проводки. Так? Тогда вы говорите, был объект, нет объекта, у него нулевое сальдо. То есть его в работающем виде нет. В работающем виде нет. Тут вы говорите себе, да, но наш метод двойной записи, как нам Лука Пачоли заповедовал в свое время, поэтому в данном случае у нас кредит есть, дебета нет. Тогда мы рассуждаем, эти 100 тысяч мы кинем в дебет другого счета, приговаривая при этом, был объект работающий, теперь он выбывающий. И вы кредитуете 0,1,1 и дебетуете 0,1,2. То есть кидаете его из работающих объектов в выбывающие объекты. Так, логика понятна? Понятно. Итак, был объект рабочий, но выбывающий. Вы видите, первоначальной стоимости в работающем виде нет. Тогда вы рассуждаете, черт возьми, если нет объекта, Чего же учитывать амортизацию по выбывшему объекту? Поэтому логика такая. Списал сам объект, спиши и амортизацию. Счет пассивный. Начисляли по кредиту. Спишем, дебетуя. Итак, на 30 тысяч мы дебетуем 0,2 счет, доведя его до нуля. И говорим, нет объекта в работающем виде, нету и амортизации. Но опять вспоминаем, но у нас же двойная запись. Дебет одного счета, кредит другого счета. И поэтому эти 30 тысяч выкидаются по другую сторону 0,1,2 в его кредитовую часть на уменьшение первоначальной стоимости объекта. Увидели? Что у вас получается? Объекта в работающем виде нет. Амортизацию списали. Нет объекта, нет амортизации. Значит, нам с вами специально методологи придумали 0,1,2 для того, чтобы мы там как бы собрали, сконцентрировали по одну сторону по дебету первоначальную стоимость, а в кредит отнесли начисленно в этом времени амортизацию. Поэтому, если мы сейчас с вами свернем это сальдо, у нас формально будет 70 тысяч. Сальдо дебетовое 70 тысяч, согласны? Сальдо дебетовое 70 тысяч. Это формально, а не формально. Это остаточная стоимость выбывающего объекта. Правда? Остаточная стоимость выбывающего объекта. Тогда мы рассуждаем. Но объекта же нету. Он же выбыл. Значит, у него не должно быть вот здесь сальдо. У него должно быть здесь нулевое сальдо. А никого 70 тысяч. Значит, нам нужно довести 0,1,2 до нулевого сальдо. Как это сделать? Следующей проводочкой, если сальдо висит дебетовое, следующей проводочкой нужно кредитовать, правда, на эту сумму 0,1,2. Тогда он закроется. И мы с вами... Так, беру другой цвет. И мы с вами на 70 тысяч кредитуем 0,1,2, говоря, выбыл. Он-то выбыл. А мы понесли расходы, связанные с выбытием не полностью с амортизированного объекта. Потому что мы на него потратили 100 тысяч. Через амортизацию вогнали в затраты только 30. А 70 не успели. И он выбыл. Поэтому объекта нету. А что от него осталось? Да сплошной расход на 70 тысяч. Какой расход? Прочий. Не связан с основной деятельностью. Не каждый день мы продаем оборудование. Это не наша основная уставная деятельность. Поэтому, смотрите, у нас получается с вами такая проводочка. Кредит 70-го в дебет 91-го. А я напомню вам, как работает счет 91-й. По кредиту отражаются все прочие доходы. По дебету отражаются все прочие расходы. Поэтому 70 тысяч – это наш расход. Так, пока понятно. А мы с вами давайте то же самое запишем через бухгалтерские проводки. Поэтому возвращаемся к нашему листочку, к нашей методичке по листной. И то же самое мы с вами записываем, соответственно, в проводке. Ну, сейчас я уже быстро, потому что, в общем-то, понятно, я уже это объясняла. Итак, то, что мы с вами писали стрелочками, да? То, что писали стрелочками. Смотрите, с 0,1,1 мы списываем на 100 тысяч работающий объект и переводим его в разряд выбывающих, дебет 0,1,2. Списав сам объект, мы на накопленную амортизацию 30 тысяч списываем ее, дебетуя 0,2 счет, отражая на уменьшение первоначальной стоимости выбывающего объекта. 0,1,1 списали, 0,2 списали, а на 0,1,2 у нас висит остаточная стоимость выбывающего объекта. Мы говорим себе, ну спеши, он же выбыл, и поэтому кредитуем 0,1,2 на эту сумму, добивая кредит до дебет. Смотрите, у нас по дебету 100, по кредиту 100, правда? И мы списываем 70 тысяч, показывая свои прочие расходы. показывая прочие расходы. Так, понятно это? Понятно. Тогда посмотрите, пожалуйста, я, пожалуй, больше вернее, мы сейчас с вами продолжим вот эту картинку, а у слушателей режим вебинар, у вас внизу есть такие же самолетики, посмотрите, пожалуйста, чтобы я не, так сказать, все время не дергала экран. Поэтому у вас продолжение внизу идет. Итак, посмотрите, пожалуйста. Что у вас получается? На 70 тысяч вы понесли расход. Однако, я обращаю ваше внимание, это не все расходы, которые мы несем по списанию данного объекта. Потому что, представьте, пожалуйста, нужно было демонтировать, снести что-нибудь, вывести мусор и так далее. То есть мы имеем какие-то траты, которые связаны с выбытием данного объекта, сопутствующие этому. Допустим, трат у нас с вами 5 тысяч рублей. Допустим, я пока вам ничего не записываю таких условий. Вот придумываю, да, 5 тысяч рублей. Если 5 тысяч рублей у нас с вами является расходом, то мы должны записать его в расходную часть, то есть в дебет. Как мы отражаем эту операцию? Итак, спускаемся ниже. Представьте, пожалуйста, я придумываю. Допустим, нам нужно было это оборудование перед реализацией демонтировать. Мы вызвали подрядчиков. Ткнули пальцем, сказали, ребята, это нужно демонтировать. Они эти работы провели. Выдали нам акт. Там написано 5 тысяч рублей. Как на основании этого акта мы запишем проводку? Мы скажем себе, 5 тысяч, которые мы должны подрядчикам, сейчас я покажу еще некоторые варианты, 5 тысяч, которые мы должны подрядчикам, это может быть либо 76-й счет, либо... Может быть, более корректно сейчас у нас счет 60-й пройдет, да? Так вот, в данном случае эти 5 тысяч для нас являются прочим расходом. Потому что это расходы, которые непосредственно шли на выбытие данного объекта, не по основной деятельности. Второй вариант. Смотрим в их сметы, подрядчиков, и говорим, ой, не, ребят, вы так дорого берете. Мы как-нибудь своими силами обойдемся. И припахали своих рабочих, которым нужно начислять заработную плату. Да? Кризис 70-го. Мы должны работникам 5 тысяч за труд. Что они делают? Демонтируют оборудование. А мы несем расходы. Какие? Прочие. Не связаны с нашей основной деятельностью. Вы же помните, что 70-й без 69-го не жилец. 69 – это страховые взносы, или зарплатные взносы, в кавычки возьмем это слово. А вдруг какие материалы нужно было потратить? Хотя бы мусор вывести, предположим, из этого объекта, который мы разрушили. Значит, все 10-й – материалы. Таким образом, вы видите, что все ваши расходы будут собираться в дебетовой части вашего взноса первого счета. Он же специально придуман для того, чтобы, с одной стороны, собрать расходы, в другую сторону отнести доходы. Итак, с расходами мы уже видели. А доходная часть? А доходная часть продолжаем. Продолжаю придумывать эту задачку. Кто мог подумать, что это старое оборудование мы продадим за 100 тысяч, получив свой доход? Вы видите, сейчас в самолетике нарисовала в хритовой части 100 тысяч. 100 тысяч. Кстати говоря, вы уже можете спуститься вниз, в подвал вашей странички, у вас самолетики лежат, есть уже, да, нарисованные. Так вот, смотрите, что у вас получается. А получается следующая картинка. В 100 тысяч рублей. Как нам отразить это в наших проводках? А вот так. 100 тысяч – это доход, который мы получаем, продавая данное оборудование. Расходы по дебету, доходы по кредиту. 91.1 – это прочий доход. Когда я получу доход при продаже? Вот обратите внимание, пожалуйста, это очень важный момент. В бухгалтерском учете мы доход отражаем при продаже по моменту перехода права собственности. Не когда деньги получаем, а по моменту перехода права собственности возникает доход или выручка. Поэтому если в договоре не описан иной момент перехода права собственности, то отгрузили, и у нас доход. И получается ли ситуация? Я отдала вам оборудование, вы у меня покупатели, отдала оборудование, накладное сопроводила, там дата стоит. У меня за эту дату возникает сразу доход. Я вам оборудование отдала, а вы мне денег в этот момент пока не заплатили. Вы мне что, прямо на проходной будете рассчитываться? Как только накладную увидели? Нет, конечно. Поэтому право собственности перешло, доход зафиксирован, а денег нет. Тогда у меня на эту сумму возникает по дебету. Смотрите, дебиторская задолженность. Кого? Вас, покупателя. Вы знаете счет 76, а я вам новый дам, 62, который называется «Покупатели и заказчики». Успели? Что получается? Вспомните, пожалуйста, когда мы только начинали работать со счетами расчетными, я рисовала вам маленький актив-пассив, да, маленький баланс. И 76-й счет у нас был посерединке на меже баланса. 76-й счет. Потом мы к нему вели 60-й. Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Мы у них покупаем, мы им должны. Где они у нас находятся? В пассиве. Поэтому 60 находится в пассиве. Он наш кредитор. У нас возникает кредиторская задолженность. Теперь новый, 62-й счет расчетный. 62-й счет покупатели-заказчики. Это я отгрузила им. Это они должны мне заплатить. А раз они должны мне заплатить, они мои дебиторы. А дебитор находится в активе. И получается у меня следующая картинка, что у меня в активе находится 62-й покупатель-заказчик и кусочек 76-го в его дебетовой части, когда он дебитор. А в пассиве баланса у меня находится 60-й поставщик, которому я должна заплатить, и кусок 76-го в его кредитовой части, когда мы ему должны. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, по хозяйственным операциям, сделках с контрагентами в взаимоотношениях у нас будут возникать все-таки два счета правильных. Это 60-й, когда мы у контрагента что-то покупаем. Расчеты с поставщиками и подрядчиками. И 62-й, покупатели и заказчики, когда мы продаем кому-то что-то. Понятно? А 76-й счет, так, мы же видели, у него очень узкий спектр применения. Это физические лица, это имущество, личное страхование, расчеты по претензиям, депонированные суммы, ну и так далее. Вы видели 4 субсчета. Таким образом, давайте посмотрим с вами на ту схему, которую я привела вам внизу вашей таблички. Посмотрите, пожалуйста. Вот схемка, которую привела вам внизу вашей таблички. Итак, счет 91. Как он у нас с вами работает? Давайте посмотрим, сейчас вооружимся. Сейчас маркерами я вооружусь. Итак, счет 91. Представьте, пожалуйста, что у нас с вами других операций не было. Других операций не было. Вот только продали это оборудование. Тогда в конце месяца мы с вами собираем кредитовый оборот. Он у нас с вами 100 тысяч. Черным лучше писать в данном случае. Да? Итак, он у нас с вами 100 тысяч. 100 тысяч. Что такое эти 100 тысяч? Это наш прочий доход. А прочий доход отражается на 91.1. У вас это напечатано, видите? Прямо в смолюсике. 91.1. Это прочий доход. Просто я изловчу сейчас и на одном смолюске покажу в синтетическом счете, в субсчетах. Итак, 91.1 – прочие доходы. Я обращаю ваше внимание, что я сказала искусственно. У нас прошла одна операция. На самом деле, весь месяц 91-й счет по кредиту собирает все ваши прочие доходы. Вот все, какие есть, все будут выстраиваться позиционно вдоль хвоста самолета. Это ваши вот прочие доходы. В конце месяца вы посчитаете дебетовый оборот. Он у вас будет 75 тысяч. 75 тысяч. Это ваши прочие расходы. А раз расходы, то это 91.2. Итак, как работает счет 91? Весь месяц по кредиту собирает прочие доходы. по дебету прочие расходы. Заканчивается месяц. Мы с вами сравним формально кредитовый с дебетовым оборотом и записываем в большую часть. 100 тысяч доход, 75 тысяч расход. Что получили? 25 тысяч. А что такое, когда доход покрыли расходы? Как называется? Прибыль. Итак, я в конце месяца 25 тысяч получила прибыли на счет 91-го. Тут я говорю себе, наши методологи бухгалтерского учета специально завели счет 91 для какой цели? Весь месяц собирать по кредиту доходы, по дебету расходы. В конце месяца сравнить и обнулить нужное счет 91. Он у нас с вами регулирующий. Его никогда не видно в балансе. У него никогда не может быть сальдо. Исключений нет. В конце месяца счет должен быть обнулен. Для чего? Для того, чтобы эти 25 тысяч мы увидели в бабушкином сундуке. Ведь счет 99 специально придуман для того, чтобы в одну сторону по окончании месяца кидать прибыли по кредиту, а в другую сторону кидать убытки по дебету. Куда ляжет? И поэтому, когда вы в конце месяца посмотрели свое 25 тысяч кредитовое сальдо, вы говорите, нам нужно закрыть счет 91. Как его закрыть? Примитивно говоря, записать в пустое окошко такое же число. Поэтому в данном случае, если сальдо у вас вылезло кредитовое, то последней проводкой месяца вы на 25 тысяч дебетуете счет 91. И эти 25 тысяч кидаете в кредит 99. Вот будет ваша проводка. Дебет 91, кредит 99. Поэтому за счет закрытия месяца счет 91 обнуляете и кидаете разницу на счет 99. Если вы помните, я когда-то рисовала облака, да, и говорила, что есть специальный механизм, так нельзя, вот облаками рисовала пока, а вот какой механизм. То есть по окончании месяца это сальдо бросили на счет 99. Тогда получается, у вас следующая картинка. 100 тысяч прочий доход, 91,1. 75 тысяч прочий расход, 91,2. Выявили сальдо, это промежуточный результат. И закрыли на 25 тысяч свой 91 счет. Это будет 91,9, то есть сальдо. И в результате что у вас получается? У вас при сложении субсчетов обнуляется синтетический счет. Смотрите по кредиту, 91,1, 100 тысяч. Сложите два эти субсчета, 100 тысяч. В синтетическом счете он обнулен, но внутри субсчета не закрываются до конца года. Для чего? Чтобы на 91,1 накапливать все прочие доходы. Вначале за январь, потом за 2, потом за 3 и так далее за 12 месяцев. 91,2 накапливает прочие расходы. Вначале за 1, за 2 и так далее за 12 месяцев. А 91,9 вам покажет ваше сальдо или разницу между ними. Вот таким образом вы отражаете эти операции. А мы с вами спускаемся ниже и находим в самом подвале 39-й странички, вы находите проводку, которую я хочу вам здесь показать. Итак, смотрите. На 25 тысяч вы списываете с 91-го счета синтетического. Вот видите, я синим писала? В кредит 99-го. И получаете свою прибыль. Но при этом говорите себе, нельзя же часть проводок давать в синтетическом счете, а часть в субсчетах. Поэтому, наверное, понятно. 91,1 расскажет о прочем доходе. 91,2 о понесенном прочем расходе. А 91,9 припишем о разнице между ними. 91,9 – это разница между ними. То есть разница между доходами и расходами даст вам прибыль. Вот логика понятна? А теперь посмотрите, пожалуйста. Представьте себе, что мы не нашли столь достойного покупателя, который дал нам столь достойные деньги. И продали мы это оборудование не за 100 тысяч, а за 50. Вот здесь будет стоять 50 тысяч по кредиту. Тогда что у меня будет? Расходы 75, доходы 50, 25 тысяч будет стоять по дебету, как сальдо, правда? Как я закрою еще 91-й? Кредит 91-го в дебет 99-го. и я получу свой убыток. Поэтому понятно, формируется финансы от прочих операций счет закрытия, счет 91. Поэтому мы с вами спускаемся еще ниже, и у вас в данном случае вот это была прибыль, а это будет убыток. На пустую проводочку, потому что сумму здесь я не буду писать, потому что это не по нашей задачке. Получается, наоборот, 91,9 на 99. 91,9 на 99. Понятно? Вот такая операция, вот такая вот ситуация у нас с вами с 91 счетом. Поэтому посмотрите, пожалуйста, что у нас получается. По окончании каждого месяца вы сравниваете кредитовый оборот с дебетовым, выявляете сальдо и бросаете на счет 99. В конце января, начало февраля, счет закрыт 91. Дальше, работа в февраль. Опять сравнили, сбросили. В марте сравнили, сбросили. В результате получает следующая картина. 91 счет синтетически все время нулевой. Его никогда не видно в балансе. Но разница попадает на счет 99. И там накапливаются ваши прибыли и убытки. Вначале за январь, потом за 2, потом за 3 и так далее, за 12 месяцев. Но при том, что счет 91 закрыт в синтетическом виде, он внутри по субсчетам не закрывается. Для того, чтобы иметь информацию отдельно, накопительно о доходах, о расходах и о разнице. Поэтому, когда вы на субсчете сделали, у нас до этого плана счетов раньше такой разблевки не было. И мы анализ провести не могли. А сейчас мы четко видим, сколько у нас прочих доходов, сколько прочих расходов и какая получена разница. Так, понятно здесь? Ну, к сожалению, мы, конечно, немножко с вами не укладываемся. Домашние работы у нас с вами тоже не... Подождите, у нас сегодня с вами... понедельник. Так, что мы можем взять домашнюю работу? Мы можем взять домашнюю работу только частично. Ну, давайте посмотрим, чтобы вам разбить все-таки, чтобы много не было заданий. Тут очень мало операций, поэтому вы, пожалуйста, что берете к следующему разу? Это операция 2.5 на 13 страничке, 2.5. И операция 2.10, 2.11. А также на 14 страничке у вас будет операция 2.20, 2.21. Вот больше мне пока вам дать нечего здесь, потому что я хотела бы остальные, тут есть еще одна операция, которую можете сделать, но я хотела бы ее смотреть в контексте другого сюжета. Так, мы с вами встречаемся в среду, у нас план 10-го, отдыхайте, пожалуйста. Вполне вероятно, что в следующий раз я задержу вас минут на 5-7. Ладно, чтобы мы с вами немножечко подогнали. Всего доброго, отдыхайте. Значит, если у кого-то есть вопросы, а я на них не ответила в перерыв,